Так, теперь же мы с вами перейдем к чтению из второго послания к Коринфянам, третья глава. Напоминаю, что апостол Павел начинает начиная с 14 стиха 2 главы, к рассказу о том, как происходит, как действует Евангелие в этом мире. А каким образом совершается служение благовествования в этом мире? Да? Потому что для апостола Павла и вообще для Нового Завета само по себе Евангелие – это не просто некая информация для размышления, так? А это некий способ подачи живительных слов Бога. Ведь Господь сказал, что мои слова – живые слова, да, которые Он дал. Мои слова – дух и жизнь. И поэтому служение Евангелия для Него – это некая литургия, литургия слова. Ну, кстати, и церковь до сих пор это сохранила, представление, поэтому... В отличие от протестантских направлений, в церкви принято Библией молиться. Знаете, да, у нас большая часть богослужений соткана из Библии, мы просто ей молимся. И когда читается Евангелие, оно читается как? Оно читается с молитвой и читается как некая жертва Богу. Как говорится, жертва уст благословляющего Бога. И дальше апостол пишет, значит, сейчас же идет речь о том, как апостол обращается к коринфянам с обличением их за неправильное отношение к себе. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы – письмо Христово, через служение наше написано не чернилами, но Духом Бога живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, что мы сами способны были помыслить что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». Если же служение смертоносным буквам, начертанным на камнях, было так славно, что сыны Израиля не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли больше должно быть славно служение Духа? Если служение осуждения славно, то тем паче изобилует слава и служение оправдания. То прославление прославленное даже не оказывается славно с всей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилева не взирали на конец приходящего. Итак, апостол говорит, переходя к обличению коринфянам, говорит так, что начинать ли нам самих себя представлять, или не нуждаемся, разве не нуждаемся мы, как некоторые, в представительных посланиях к вам или от вас? То есть апостол говорит, вот если вы сейчас видите себя как чужие, ну неужели нам снова нужно с вами знакомиться? А зачем нужно было, ну зачем рекомендательные письма нужны? Да? Ну, чтобы там показать, что там человек там положил себя, зарекомендовал, да, ну как там на работе при приеме, так? Что человек там не подводит, не ворует и так далее. Но апостолы, когда приходили в какие-то города, они никогда рекомендательными письмами не пользовались. Почему? Потому что лучшая рекомендация – это богатство того духа, который в них пребывает. Лучшая рекомендация является те знамя чудеса и сила слова, которая с ними была. Это самая лучшая рекомендация, которая была у них. Вот. И из этого они, люди все, посмотрев на их дела, на их слова, которые проникали в сердце человека. Сами знаете, что у Ивана есть такая особенность, что лучше иногда его не считать. Не считать. Когда хочешь сделать зло, не хочешь, чтобы тебя Бог обличил. А то уж случайно откроешь это, да, и оно прямо про тебя вот написано. Замечали такая штука, да? Поэтому люди и не читают, что свои имена там прямо читаются, да? Прямо ровно про тебя и написано бывает, да? И вот поэтому и говорит Господь, да? Итак, вот из этого удостоверения рождалась вера, и освящала, из нее следовало освящение и обновление благодати, и сообщение особых даров. Таким образом, вместо рекомендации просто сам Дух действовал, да? Сам Дух Святой рекомендовал апостолов. Это самая лучшая рекомендация, которая может быть, так ведь? Рекомендация от Господа Бога. И вот и с этого момента уже люди, апостолы, властвовали над глубинами духа человека. Они проявляли в них вот это служение силы Божией. Они проявляли в них вот эту живительную силу Божию. И апостолы, люди начинали доверять апостолам не по просто словам других людей, да? А по собственной внутренней убежденности в их правоте. Как помните, самаряне сказали, да? Теперь уже мы не по твоим словам верим, да? Но сами мы убедились, что Иисус есть Мессия Христос. Помните вот эти слова, да? Вот. Здесь тут то же самое. Апостолы также приходили, они говорят, мы уже не по твоим словам, мы уже видим, да, что ты Мессия Спаситель. И даже люди, когда видели вокруг, что вдруг появилась компания людей, которые начали изменяться, были там будюганами, там стали изменяться, да, там, или люди вдруг стали в новую жизнь жить. Чудеса творят, живут по Евангелии, да, вдруг совершенно немыслимые силы в них действуют. Они начинали удивляться и собираться, и внимать, и верить. Поэтому и говорит, да, что и вы, из вас не нужно рекомендации, мне не нужно вас рекомендовать, потому что я видел, как вы перерождались, так говорит Господь. Ну, то же самое может сказать про вас, да, то есть нам не нужно рекомендовать тех людей, которые здесь меняются. То есть любой священник видит, кто меняется, кто не меняется. Кто желает жить по заповедям, кто не желает. Кто останется в храме, кто будет из храма, уйдет или будет изгнан. Понимаете, да, это все видно по вот этой внутренней силе, по изменению людей. Да? Человек, который желает жить по заповедям, он будет искать способ жить по заповедям. Кто не желает жить по заповедям, будет искать способ объяснить, почему плохой священник. Понятно, да, почему? Чтобы не жить по заповедям, это тоже понятно, да? Вот. Логика совершенно очевидна, чтобы если ты хочешь найти самоправление, ты его найдешь. Только зачем его искать? Согласитесь, так ведь? И вот... Поэтому апостол говорит здесь так, что нужно ли нам рекомендовать, что мы апостол? Да не надо, вы наше рекомендательное письмо. Знаете, да, вот я сказал, вы изменились, говорит апостол, да, то есть вы рекомендательное письмо. То есть сказать, если там, если бы наш храм был безблагодатный, да, например, может проверка такой сказать, да, к нам сюда никто не собрался, так ведь? Ну, элементарно, простой момент, да, в пустой колодец за водой не ходит. Это все. Если бы люди не менялись, не преображались бы, не изменялись, там, да, там не бросали зло, не начинали творить добро, вот это можно сказать, да, вот, конечно же, нельзя было сказать. Потому что вы, послание наше, вы есть, вписанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми людьми. То есть вы наше рекомендательное письмо, которое записано в наших сердцах. Почему же так апостол говорит? Потому что христианин, на самом деле, когда человек обращает христианина к Богу, вернее, Господь через человека обращает человека христианина к Богу, то возникает некое духовное сродство. Вот есть некое сродство с человеком, знаете, когда человек там впервые поисповедовался у священника, да? Так, не просто там формально, да, вот так, когда человек изменился, бросил зло, там, да, вышел из заблуждения, некое сродство существует, так? Вот. И, конечно же, и сам священник, он тоже не может спокойно там помнить таких людей. Там, да? Естественно, я, например, помню тех людей, которые там, с которыми долго работал, которые там изменились резко. Да? Их, естественно, я помню, и они в моих сердцах записаны. И записаны в моих молитвах. Пускай не в памяти, которой у меня нет, вот, а в именах. Поэтому есть, конечно, проблема у священников. Чем более старый священник, тем дольше он стоит у проскомитии. Вот, я помню старых священников, которые приходили за 3 часа до литургии, чтобы всех своих помянуть. Потому что в сердцах много записано, понимаете? Вот это и есть о том, что говорит апостол, да, вот записано в сердце. Но узнаваемое и читаемое всеми людьми. То есть люди, то изменение, которое происходит в людях, оно вполне очевидно. И понимают его, замечают его все. Ну, кстати говоря, так и есть. Обратите внимание, когда человек начинает в храм ходить и жить по заповедям, разве посторонние люди это не замечают? Очень даже замечают. Как действительно, письмо открытое, зачитаемое всеми людьми. Другое дело, что прочтение вызывает разную реакцию. Это же второй вопрос. Это же никто не обещал, что будет хорошая реакция, да? Некоторые говорят, ты совсем с ума сошел, ты что, глуп, что ли, там, да? Ты всех, кто попал. Ты в храм ходишь, да, любимое дело, да, так. Ты совсем... Ну, я понимаю, там православный быть, ну, не надо же фанатиком быть. Сходил там раз в месяц, это нормально, а так, ну, все, зачастил, каждое воскресенье в храм. А еще Библию ходишь, так это... как у нас про нас храм говорит, это сектанты, только сектанты Библию изучают там, да? Это там православные Библию не изучают. Православные Библию. Зачем православные Библии? Ты же просто Библию православным. Да-да. Поститься, ты же здоровье, ты ухробишь-то свое. Да. Значит, кусочек колбасы, ты совсем похудел, бедный постов. Знакомая картинка, да? Письмо узнаваемое и читаемое всеми людьми. Понимаете? Православный человек замаскироваться невозможно. И не пытайтесь. Сказал апостол Павел, все люди и так, да, Господь прямо про это сказал, помните, не может укрыться город, стоящий наверху горы, помните, да? Так и получится, не сможете спрятаться, все равно все люди прочитают, никуда не денутся. Итак, и дальше апостол говорит, являющий собой, что вы послание Христа, выслуженное нами, вписанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на скрижалях сердца плотских. То есть апостол говорит, что вы письмо Христа. Кстати, заметьте, к нам обращение. Почему христианам быть сложно? А все же на вас как смотрят? А, он христианин, ему нельзя то, что нам. Иногда то, что можно, и то запрещают, знаете, да? Потом, что, батюшка, вам с женщиной ведь нельзя, как мне говорили там, да? Даже с женой, вот, там, да, и так далее. То есть люди действительно часто начинают смотреть на христианина, как на инопланетянина. И замечу, правильно смотрит. Все-таки из нового космоса все-таки. Мы же уранополитые, мы же с вами граждане неба, так ведь? Мы же небесные граждане, раз так, на них так и так и смотрят. Все узнают. И поэтому воспринимают нас как письмо Христа. Понимаете, да? Поэтому христианин, конечно, тяжело, я понимаю. Но зато, да какая честь, представляете, письмо самого Бога. Живое письмо. Вот. И какой смысл? То есть мы дали заповедь, и она стала исполняться. То есть христиане доказывают, что то, что Евангелие, это не книга, написанная для там, просто развлечения ради, скажем так. Невыполнимые требования, понимаете, да? Вот, собственно, Евангелие, оно и как раз-то оно подтверждается святыми. Как хорошо сказал один человек, я его цитировал, Антоний Суруш, митрополит, он говорит так, что никто не стал бы монахом, если бы не увидел лицо другого сияния вечной жизни. Вот, это действительно так. И вот апостол, обращаясь к коринфянам, к христианам, говорит, вы письмо Христа. В вас сияет лицо жизнь вечная. И в нас, да, мы глиняные сосуды, но Дух Божий через нас сияет. Разве не так? Разве к нам не обращается, как к письму Христа? Разве к нам не обращается с просьбой разъяснить заповедь Господня? Бывает такое? Да. Письмо Христа. Я понимаю ответственность, да? Хочется, иногда хочется, знаете, залезть куда-нибудь, там сидеть в уголочке, чтобы не отсвечивать, не замечать, да? Не получится, город не спрячешь, понимаете? Шил в мешке, кажется, не утаишь. И написал, являемое перед всеми людьми. Вот написанное и выслужено это письмо, да? Нами. Заметьте, через служение наше или повести, как через служение наше написанное, то есть мы выслужены. То есть мы служители. Мы вписали, говорит апостол, у вас это письмо. Мы только слуги. Мы перо. Вот если я кому-то чего-то говорю, человек исправился, я перо Божие на перо, писал Бог. Мне будет честь как перу, да? Перу Божию, но оно впишет сам Господь. Понятно? Письмо Христово, потому что. Да. Вот в этом и разница, да? То есть своя честь у вписывающего, то есть священника, есть своя честь у письма, то есть у вас, так? Но вся эта честь, в первую очередь, честь кого? Господа Бога, вписавшего. Через перо и через вас. Написано не чернилами, но Духом Бога Живого. Здесь очень интересный момент. Дело в том, что здесь апостол Павел дает аллюзию, то есть косвенную ссылку на предсказание пророка Иеремии. Вот наступают дни, говорит Господь, это 31 глава Иеремии. Когда я заключу с домом Израилем Иуды новый завет, не тот завет, который я заключил с ним, когда выходил из земли египетской, ибо они разорвали его, хотя я остался верен ему. Но вот завет, который я напишу им. Я напишу слова их в сердце моем, да? И дух мой вложу в них. Вот это слова апостола, слова пророка, они исполнили сейчас на нас, на христианах, в Новом Израиле. На нас заповеди написаны не совне, а внутри. Дело в следующем. Смотрите, есть замечательное истолкование Феофана, которое я не могу не прочитать. Смотрите. Обыкновенно пишут на бумаге чернилами. Желающий знать написано, читает, понимает и принимает. Так она переходит к нему внутрь, в его сознание, там умом уже понимается, сердцем ощущается и вступает в чин возбудителя желания и деятельной энергии. Понятно, да? То есть некая информация приходит совне, я его прочитал, вот, да, у Феофана, освоил в голову, потом в сердце. В сердце там сказал, значит, все, решили делать так, начинаем делать так, так, так. И все, и человек таким образом что делает? И человек становится тогда в числе действующих, да? Но это вот бумажные некие законы. Но у нас не так. У нас Дух Святой сразу действует внутрь, непосредственно. Вот здесь мы, помните, когда толковали с вами Евангелиста Иоанна послание, помните, мы обратили внимание на очень интересный момент. Апостол Иоанн обещал, что нам дано помазание, которое дает нам, не требует уже учителя другого. Потому что помазание само нас учит. Собственно говоря, то учение, которое вы получаете, это учение, которое оно напоминает вам то, что вы и так знаете. А разве не так? Разве то, что в сердце вам от Бога пришло, не согласно с тем, что Господь в заповеди говорит? Полное согласие, да, возникает, да? То есть, собственно, служение слова, которое совершает священник, это что такое? Это напоминание слов Духа, которое совершается кем? Тем же самым Святым Духом. Понятно? Вот такое вот интересное служение. Вот поэтому, кстати говоря, интересно, что насколько отличается воспринятие тех же слов Священного Писания крещенными и некрещенными. Некрещенным в Писании видят одни противоречия. Крещенный видит единый заповедь Божия. Понятно, да, почему? Некрещенный, для некрещенного Писание внешнее, а для крещенного Писание то, что соответствует Духу, который внутри живет. Духу Святому от Отца Исходящему, Духу Божию, Бога Живого. Понимаете? Именно поэтому у светских толкователей, у них там противоречие на противоречие, ошибка на ошибке, а у святых отцов про ошибку вообще нет ни одной. Они видят Писание, никто никакой ошибки не наблюдает. Понимаете, да, в чем разница? В наличии или отсутствии Духа Святого. Все очень просто. Поэтому и говорится, что Писание дано для церкви, а не для внешних. Это внутренний законный документ, понимаете, да? Итак, здесь же так, с вами, говорит апостол, было не так. Дух Святой прямо проник в ваши сердца, и там живописал, то есть нарисовал истинное спасение. Преобразил вас и извел их потом в дело. Вместе со словом благовестия, духодвижимым и духоносным. Здесь очень интересный момент. Я его по себе, как миссионер, много раз проверял. Когда ты дискутируешь о каких-то религиозных вещах, то происходит что? Происходит слово против слова. Это важно. Это разбивает некие стереотипы. Но это не способно еще ничего донести до человека. Преображает человека что? Когда ты говоришь ему просто Слово Божие. Видишь, на самом деле Бог говорит так, так, так. Хочешь, слушайся, хочешь, нет. Послушайся, Бог тебя спасет. Нет, получше возмездие. Аминь. Спор закончен. Не нравится, не ешь. И тут происходит очень интересный момент. Люди меняются. Причем в обоих случаях меняются. Принимает, не принимает. Понимаете, вот происходит такой щелчок, знаете, вот происходит момент выбора. То есть, действительно, вот такими простыми словами благовестие, просто представляешь благовестие, и благовестие вдруг врывается в самую сердцевину выбора человека, да? Оно подходит к этому глубинному сердцу, где и происходит реальный выбор между Богом и дьяволом, так? И человек становится, или начинает при нем, вдруг, видно вдруг, знаете, я расскажу, как по лицу это бывает. Человек там вроде спорил, вдруг раз так замолчал, как будто его ударила молния, замолчал, стоял, говорит, дай я подумаю. Или вдруг тоже резко меняется, на лице появляется злоба и ярость, и начинается богохульство. Выбор, понимаете? Прошел момент выбора. Дух Святой коснулся глубины духа человеческого, так? И человек выбрал. Понятно? То есть дело свое миссионер сделал. Ведь задача миссионера сделать выбор, понятно? Вот. Да, он не. Вот эта граница, та самая, которую говорит здесь апостол Павел. Видите? Вещи-то экспериментально проверяемые, между прочим. Не когда-то бывшие, да, в первом веке. До сих пор то же самое. И мы с вами, заметьте, вряд ли стали после долгих убеждений христианами, да? Был такой момент щелчка. Понимаете, да? Незаметный бывает, там кажется, что-то такое неважное было, да, казалось. А Дух Святой взял и подействовал. Сказал, все, выбирай. Или принимаешь, или отвергаешь. Понимаете, да? И Дух Святой вместе с словом Евангелия, духодвижимым и духоносным, видите, как насколько страшная вещь служения Евангелия, да? Дух Святой Божий проникает к внутреннему человеку и возбуждает его к вниманию. Внимающий, принимая через слово представление за представлением, видит, наконец, в чем дело и чего требуется. После того, как он увидит, не без содействия благодати, ему предстоит решить, согласен он или не согласен. Видите, как раз о чем я говорю. Дух благодати отстраняется при этом. Решение принадлежит только свободе. Понятно, да? Вот это та самая граница. Помните, мы даже об этом, когда говорили об Исаии, тот же самый момент, да, использовали? Вот это граница свободы. Поэтому, когда говорят, что тут, мой, там, среда, или там, почему там, он не выбрал. Не выбрал, потому что захотел. Понятно? Или выбрал, потому что захотел. Больше никаких объяснений нет и не может быть. Это та точка, с которой все начинается. Понятно? Но когда изнутри изрекается согласие, то оно закрепляется в сущности духу, души благодатью. Причем и все слышно из ума, где оно собрано было вниманием, переходит в сердце, и там запечатывается как некий живой состав. Он входит в жизнь в самого духа, в самой глубины духа. Это первая начальная запись. В этом программа новой жизни, в которой все требования выходят, но не вдруг осознается, не вдруг принимается. Это интересно, да? Программа уже есть, но она постепенно осознается человеком. Собственно говоря, наши близкие беседы должны служить к осознанию этой программы. Или к этому внутреннему щелчку. Понятно? В христианстве не теория, а жизнь. Понятно? Вот поэтому интересно, что коммунистом-то не можешь быть всегда, а вот христианином обязан. Понимаешь, да? Потому что теория, она не может охватить всего человека, а христианство может. Кто соглашается принять его, принимает обязательство и жить по нему. Но при этом этот новый процесс, внутренний, это уже новый процесс внутренней духовной жизни. Как интересно, да? Согласие пришло, начинается новый процесс духовной жизни. Дух благодати помогает ясно понять все требуемое и снова отступает, чтобы свобода сама непринужденно опять на это согласилась. Видите, как второй этап? Интересно, да? Когда изречется это согласие, Дух благодати уже все созданное, как условие христианской жизни, запечатывает тогда в совести и в сердце. И вот это, записанное жизнью, скрижали законы жизни во Христе Иисусе. Это вторая запись. Скрижали сердце. А третья запись продолжается непрестанно всю жизнь. Ничто из этого не делается без божественных таинств. Первая запись завершается чем? Святым крещением. Второе – святым миропомазанием. При апостолах возложением рук. А третье, через всю жизнь, продолжающимся таинствами покаяния и причастия. Таким образом, верит, если кто верует, он возрождается, вступав в новую жизнь, и ведет эту жизнь, все это действием Духа Божия. Если все это есть именно запись Христова, и само очевидно, почему написано, почитается не чернилами, но Духом Бога Живого. Понятно? Или непонятно? Точно понятно? Вот. И дальше... стоп, Мария. Бывает. Бывает. Дух Божий касается его. Как огонь поедающий. Выходит головешкой. Знаете, Святой Кирилл Иерусалимский говорит так. Если ты с лукавством сойдешь в эту воду, вода примет тебя, а дух отвергнет. И помни, что второго шанса у тебя больше не будет. Потому что благодать крещения не воспроизводимого. Да. Да. Человек, когда делает выбор, да, да. Сама, с чем связано тем, что человек, или это был замаскирован, отложен выбор, а быть не с Богом, когда человек отпадает потом сама, да, и становится противником Бога. Ну, человек может поднять мятеж, захотел, поднял мятеж, какие проблемы. Видите, Господь каждый раз свободу предоставляет. То есть человек выбрал сначала, а потом Дух Святой дает ему новость, он говорит, а вот это я не хочу, Господи. Понятно? Нет. Ну, человек стал как спасенным, да? Господь говорит, ну, теперь тебе, раз ты спасенный, тебе надо по спасению жить, да, по заповедям. Господь, человек говорит, все хорошо, Господи, а вот с этим отдельным пунктом я не согласен. Понимаете, да? Вот. Собственно, как ересь появляется? Он так и появляется. Вот в этом она и проявляется, понимаете, да? Не на скрижалях каменных, добавляет апостол, но на скрижалях сердца плоских. В чем разница? Почему такое противопоставление? Дело в том, что когда Моисей давал заповеди, он давал их совне. В чем суть Ветхого Завета? Есть прекрасные, угодные Богу заповеди. Как они были даны, не помните? Камень скрижали, который кто сделал? Сначала сделал Бог, но Божьи скрижали Моисей разбил. Помните, да, когда они, евреи, сделали золотого тельца. Потом Бог приказал сделать теперь сам каменные скрижали. Уже, это, кстати, очень не случайно все, понимаете? Это символ. То есть ты должен от себя сделать некое усилие. И я сам напишу своим перстом. И Бог своим перстом, то есть Духом Божьим, написал эти изображения. 10 заповедей. То есть скрижали и стояли перед лицом. То есть читает человек... Надо сделать то-то, то-то, то-то, то-то. Не сделаешь — убью. Понятно? Будешь прелюбодействовать — убью. Будешь воровать — убью. Понимаете, да? Будешь кланяться идолам — тоже убью. Надо, не хочешь, а надо. Вперед, понятно? Вот. А, да, грубо, да, негуманно, конечно, да. Я все понимаю, да. Зато возможно хоть какой-то из какого-то скотства человека вытащить, понимаете, да? Недаром говорит, что закон был педагогом во Христе. Говорит, апостол Павел, послание Галатам. Помните, что кто такой педагог? Педагог – это тот человек, раб обычно, да, который берет мальчишку и за шкирку ведет к учителю. Заметьте, учитель, педагог в древности – это разные люди. Вот, педагог мешает ребенку сбежать, прогулять школу. Обычно он берет этого ребенка, тащит его за шкирку, приводит его к учителю. Ребенок, конечно, отбивается, говорит, что я на папу с мамой тебе нажалась, там, да? У меня там дела, я тут заболел, мне в туалет хочется, ну, знаете, так, вот, у меня там, вот, ну, знаете, да-да. Он говорит, не хочешь, надо, пошел, никаких болезней. Сходишь после школы, все, уж, пожалуйста. Вот, и вот и урочество выучил, понятно? От сих до сих, а не выучишь там, да, на горох поставлю. Вот так это и есть закон, он внешний. Внутри человек может не соглашаться, но надо. Это и есть скрижали каменные, которые были в Ветхом Завете. В этом вся суть всего Ветхого Завета. Смотрите, хороший завет, на самом деле. Хороший мучит, да? Но совне. Можно сказать? Чего? В новостях слышала, что если, например, мужчины не платят алименты на детей, то сначала закон был, что они, например, на работы или деньги выплатят. Теперь 2 года, если строгие такие неплательщики. Ладно. Итак, сейчас... Итак, но как пишет Дух Святой? Дух Святой пишет на скрижалях каменных плотяных сердца. Что значит на плотяных скрижалях сердца? А сердце, оно становится скрижалями закона внутренней. То есть человек внутри знает и понимает, как должно поступать. Человек приучается к заповедям, человек начинает иметь вкус к заповедям, они ему нравятся, он начинает понимать логику доброделания, понимаете, да? Вот внутри действующая сила Божия, она действует так. Я верю в Христа, я люблю его, значит, я должен его заповеди исполнять. Ему это нравится. Сначала мне не нравится, ну что ж, поменяем то, что нравится. Нам придется поменять, так? Потом, если не понимаешь, ну что ж, придется тогда как-то изменять себя, понимаете, да, вот... Придется править свое сердце. Некоторые говорят, мое сердце не с этим не согласно. Но я на этом отвечаю, ну и что? Молчу, не согласно. Не хватало еще слушаться сердца. Сердце не прикажешь. Как не прикажешь? Прикажешь, спокойно прикажешь. Сделать, а ну-ка приказ, там, командование. Взял, исполнил. Постепенно сердце выправляется. Ведь интересно, что был такой интересный человек, он сказал, что у нас... Праведник – это человек с выправленным сердцем. Понимаете? Вот это и есть, собственно, закон, написанный внутри сердцем. Дух Святой внутри пишет закон. Человек из глубины Духа и так понимает, что ему должно делать. На самом деле, праведникам закон не лежит. Помните, апостол Павел об этом говорит в послании Тимофею? Действительно, закон дан не для праведников, а для грешников, для убийц, прелюбодеев, мужеложников, говорит апостол. Да? То есть для тех, кто, для всех, кто не поклоняется, не покоряется славному благовествованию Божию. То есть человеку-праведнику, зачем ему закон? Понимаете, да? Там, нужно ли святому знать каноническое право? Да зачем? Нужно ли святому знать уголовный кодекс? Да какая ему разница? Понимаете, да? Ему, он и так его не нарушает. У него сердце другое, понимаете? У него сердце, пропитанное жизнью Бога. Он живет по этой жизни. У него, ему и в голову не придет по-другому поступать, понимаете? Ну, все порядочные люди так поступают, да? Поэтому читаешь там святых, там, и у них часто бывает такое, что там, они говорят, там, ну, там, у нас принято так, ну, все мы так, все так делают. Там. Ну, там, даже в обычной, в бытовой жизни, там, да? Спор, значит, спрашивает Василия Великого, там, как причащаться сейчас? Он говорит, ну, говорит, очень хорошо причащаться каждый день. Ну, мы грешны, мы всего лишь 4 раза в неделю причащаемся. Ну, еще когда пора память мучеников. Видите, да, тут нормально принято так. Понимаете, да? Или еще там был случай такой. Совет одного старца спросили, а тот сказал, приходит ошарашенный к другому старцу. А он отвечает, а он говорит, совершенно, он просто не знает, что у вас страсти бывают. Он же настолько привык жить без страстей, что даже не забыл об этом, понимаете, да? Да. Вот, это и есть закон духа жизни, написанный внутри сердца, понимаете? То самое духодвижимые уста, духодвижимое сердце, которое настолько привыкает жить по Западе, что это просто привычка и все. Вот часто приходится слышать, что там заповеди должны быть там с надрывом, там должны быть как-то ломать себя. Вначале да, потом привычка. Собственно, и есть ссылка добродетель. Это добро, вошедшее в привычку. Когда человек привык уже делать добро. Вот, поэтому вы показываете, что вы такое письмо Христа, которое записано Духом Святым. Об этом красный царь Давид просится. Сердце чисто, сотвори во мне Божие, садись во мне Божие, и Дух прав на его утробе моей. Помните, да, в Псалме 50-м? Дух правый обновляется вместе с чистотой сердца или через чистоту сердца. Дух же правый в утробе есть Духом Божьим написанное в скрижале сердца за описание закона жизни в Христе. Эту цель имели в виду все святые Божии, и меры восхождения ее мерили степень восхождения к совершенству. Часто спрашивают, как определить, близко мы спасены или нет? А очень просто. Проверить все вполне можно. Проверить не по количеству добрых дел, которые вы сделали. Понятно? А по их естественности. Понятно? Логику поняли? Чем больше для вас добро естественное, тем ближе вы к святости. Понятно? Чем менее для вас добро естественное, тем дальше вы от святости. Вот, да поможет нам Господь стяжать дух жизни в своих сердцах. Время сейчас много еще, я поэтому не хочу сейчас в торопях проходить дальше слова мудрые апостолы, тем более они имеют прямое отношение к Святой Пятидесятнице. Вот, которые, поэтому мы больше будем читать в следующий раз, в наш четверг, да, священных слов апостола. А сейчас мы с вами поблагодарим Господа. Да, а вот вопросы. Да, вопрос отвечаем. Вопрос такой. Вы говорили, что вода может принять человека, а дух отвергнуть. Скажите, пожалуйста, как понять, крещение было истинным или неистинным? Если крещение было истинным в любой ситуации, вы могли быть неистинными. Понятно? Крещение в истину всегда. Крещение действует вне зависимости от воли человека. Другое дело, что воля потом воспринимает это по-разному. То есть, когда причастие, вы всегда причастие тела и крови Христа. Понятно? Достойно, недостойно причастие тела и крови Христа. Другое дело, что в одном случае вас тело и кровь Господня просветит, а в другом случае сожжет. Понятно? В этом тонкая разница. Вот и все. А крещение истинно всегда. Оно действует независимо от нас. Деяние 21.4. Они по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Святой Дух говорил, не ходите, а апостол Павел пошел. Как понять? Он шел против? Вот это очень простое. Дело в том, что Дух Святой предупреждал Павла, что будет скорби и гонение перед ним. Но Павел настолько любил Бога и желал, что он желал поставить ради Христа. Этому Дух не противился. Понимаете, да? Дух Святой не сопротивлялся апостолу Павлу, когда он хотел встать за Господа. Но Дух предупреждал, что его ждет. А не, говоря не ходить в Иерусалим, кто? Пророки, которым было жалко, понятно, да? Ну, грубо говоря, вот скажут там поеду, например, в Чечню, будет говорить, не ходи, я тебя сдаю в Чечню. Да, понятно. Вот. Лука, Евангелие от Луки, 13 глава, 30 стих. «Мне должно ходить сегодня и завтра, и в последующем день, потому что не бывает, что пророк погиб вне Иерусалима». А Христовы или вне за Иерусалим? Для распятия. Как понять? Ну как, Господа же в Иерусалим приговорили к смертной казни. И выкинули вон, как, собственно, предсказано. Вот и все. Вне имеется в виду, идет речь о том, что вне Иерусалима вот это отвержение пророков не происходило. Порой Иерусалим, город Божий, стал центром богоотступничества. Такую верность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, что сами способны были помыслить, что от себя, как бы себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но духа. Потому что буква убивает, а дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лицо Моисея по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение духа? Если же служение осуждения славно, то не паче изобилует славы служения оправдания. То прославлен даже не оказывается славным с той сей стороны, по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем со всяким дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израиля не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены. Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращается к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. А мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Этот отрывок, который мы сейчас читали, он имеет, кстати, очень прямое отношение к празднику, который будет в это воскресенье, да, к празднику Пятидесятницы. Он говорит о том, каково служение Духа Святого через апостолов, в которые мы с вами призваны, в котором мы с вами живем. Итак, здесь апостол говорит так, что мы имеем уверенность в коринфских христианах такую через Христа к Богу. То есть апостол немножко раньше сказал, что коринфские христиане сами являются живым письмом Бога, которое сам Христос написал в их сердцах Духом Святым. А почему, говорит, мы уверены, что вы письмо Божие? Почему так говорит? Это мы уверенность имеем через Христа к Богу. То есть мы уверены, что мы создали церковь не для того, чтобы люди погибали, да? А для того, чтобы люди шли ко спасению. И уверенность наша основана не на там, добродетельности людей, а на верности Христа. Христос верный, Он дает возможность спасения всем людям. При условии, что они идут к кому? К Богу. Понятно? Уверенность через Христа, но к Богу. То есть те христиане, которые к Богу стремятся, да, Христос сохраняет их в своем спасении. Через что? Через те силы, которые Он дает в таинствах. Через таинство крещения, миропомазания, причастия, да? Через таинство покаяния. Вот эти таинства Божие, они сохраняют человека в спасении. Человек хоть и падает, но он сразу же встает. И к Господу идет. Сейчас я читал, по дороге ехал сюда, читал правила канонические оба отпавших от Христа во время гонений. Во время гонений некоторые боялись, трусили, приносили жертвы идолам. И там были разные наказания для них. Там были наказания для... В чем разница была какая? Одни там, если человек откупался от тех, кто заставляет его приносить жертвы идолам, просто откупался от них, да? Вот, то ему наказания никакого не было. Если человек, ну, потому что он не приносил, да, только имущество своим жертвам. Если человек там добровольно шел на идолопослужение, то он случался там пожизненно от причастия. Если человек струсил, когда его к пытке привели, то там отлучался от причастия он там на 15 лет всего лишь. Вот. Но было одно исключение. Если человек даже шел на жертвоприношение каким угодно образом, но потом, раскаявшись сам, снова шел перед судьями и исповедовал, что он христианин, то никакого наказания ему не было. Как говорит святой Петр и Александр Истинный, говорит, если бы все падшие немедленно после своего падения вставали и шли к Христу, исповедуя его перед людьми, да, то никакой бы беды вообще бы не было. Потому что праведник 7 раз на день падает, но встает. И именно поэтому вот тех людей, которые исповедовали вновь перед людьми явно веру во Христа Спасителя, таких людей церковь не отлучала от причастия, наоборот, да укрепляла святыми дарами. Да, например, апостол Петра. В отличие от трусов, которые не желали, да, исповедовать Христа перед людьми. Уже после того, как отреклись от Христа Спасителя. И к чему я говорю? И к тому, что вот если человек к Христу идет, даже его грех Бог может обернуть на добро. То есть грех не будет добром, заметьте, да? Но грех будет обернут Богом на добро. Бывают случаи, когда человек впадает в грех не почему иному, потому что он возносится. Когда человек возносится, превозносится, гордится, да? Бог лечит его гордыню через то, что он там впадает в какой-то грех, там, блудный грех, там, пьянку или что-то еще. Таким образом, Бог смиряет его превознесенную гордыню, что человек понял, что он без Бога ничего не может, и таким образом прибежал к Богу, просил прощения, получил бы это прощение. Опять-таки, конечно, Бог не вторгает человека, да, в гордыню, там, в блуд, а просто он отходит от человека и предоставляет его собственным его силам, которых не хватает, конечно, для того, чтобы бороться с грехом. Здесь надо, кстати, помнить, что с точки зрения Священного Писания и учения Церкви, человек должен все время непрерывно черпать силу Бога. Не так, как у нас сейчас принято, да? Сейчас, когда что смогу сделать сам, а потом уже Бога прошу. Такого Библия не знает, вернее, знает, запрещает категорически, и Церковь с этим борется. На всякое дело нужно просить у Бога помощи. Даже в том случае, если тебе кажется, что ты и так все можешь. Понятно? Даже если ты думаешь, что ты все можешь, все равно проси. Понятно? Потому что без меня, говорит Господь, не может ничего поистине доброго сделать никогда. Итак, не потому что мы способны были бы мы были достаточно, сошли бы себя, но способность наша от Бога. То есть все это происходит, конечно же, через нас, говорит апостол. Да? То есть мы служители Бога в том, что вы уверовали. Да? Мы вам донесли Евангелие, говорит апостол. Да? Мы вас крестили, мы вас ввели в Царство Божие. Но способность доносить это слово не от вас, не от нас зависит. Да? Все это таланты, которые Бог нам вложил в уста. Все наши силы, все наши способности – это Божьи силы и способности. Человек без Бога не способен ни к чему такому поистине великому. Итак, и поэтому Федорит Кирский говорит так. «Смело мы надеемся на Бога всего, всяческих, потому что Христос дерзновение это дал нам. О себе же не думаем высоко, и не из своих собственных помыслов слагаем проповедь». То есть мы проповедь слагаем не из того, что мы выдумали, да, и даже не из того, из наших расчетов, а из того, что Бог нам вкладывает. То есть истинная проповедь в том заключается, что ты не готовишься специально, да, к этой проповеди, а то, что ты опираешься на Бога. Ты молишься, зная откровение Божие, зная Его Слово Священное, зная, как церковь понимает это Слово, но полагаешься ты на Бога, который даст тебе сказать то, что нужно данному человеку. Знаете, некоторые люди возмущаются, говорят, почему вот вы там говорите так вот, а вот там вот, ну, такой-то оптинский старец написал по-другому. А очень просто. Тебе сейчас нужно так. А оптинский старец писал тогда по-другому. Понятно? Другому, в другой ситуации. Понятно? Идет речь не о том случае, если там в одном или другом случае идет речь о нарушении заповеди, да? Нет, дело в том, что бывает, нужно поставить акцент на одном или на другом. Вот, ну, в рамках заповеди Божьей, в рамках Святого Откровения, понятно, да? Но здесь вот, как каждому сказать, действительно, это искусство, которое нельзя выучить. Это искусство Святого Духа, которое вкладывает слова в уста проповедующего такие, какие ему надо. Причем, замечу, это бывает даже часто не связано с какими-то особо выдающимися интеллектуальными способностями человека, чем-то еще. Бывает какой-нибудь самый простенький батюшка, да, там, деревенский, скажет такие вещи, которые, там, знаете, великий богослов не скажет. Почему? Потому что Богу было угодно его устами такое сказать тебе. Понятно? То есть способность – это не от человека. Это способность Святого Духа, который живет в церкви. Он дал... сделал нас достаточными, что были служителями Нового Завета. Не буквы, но духа. Ведь буква убивает, дух, а дух животворит. сам Бог сделал нас способными к такому служению. В чем сущность Нового Завета? Вообще слово Новый Завет откуда взято? Вообще слово Завет означает договор, вступающий в силу с момента смерти. А слово завещание, да? Слово завещание однокоренное. Так вот, Новый Завет, он вступил в силу после того, как Господь принес себя в жертву за нас на кресте, воскрес из мертвых и ниспослал на нас Святого Духа. С этого момента наступило время нового договора, нового союза, который Бог заключил не с еврейским народом только, да, а со всей церковью, собранной и из иудеев, и из языческих народов. Кстати, нельзя сказать, что Бог заключил завет со всем человечеством. Такое сказать нельзя. Возможность это так. Понятно, да, почему? Или непонятно? В принципе, любой человек из всего человечества теперь может вступить в договор с Богом, так? В принципе. Для этого нужно принять православную веру, принять крещение, и все. Какой бы ты ни был нации, какой бы ни был культуры, это не важно. Любой человек, вне зависимости от его прошлого, может войти в договор. Понятно? Но реально договор относится только к кому? Только к христианам, да? Но христиане — это уже люди уже из всех наций, из всех народов, да, собранные в единую новую нацию, в нацию Иисуса Христа, в тело Христово. Вот, и именно с ними заключен завет. Этот завет впервые упоминается в книге пророка Иеремии, когда Бог говорит так: и вот наступают дни, когда я заключу с домом Израиля и Иуды новый завет, не такой завет, который заключил с отцами их. Но вот завет мой, я напишу законы мои в сердце их, и дух мой вложу в них. То, что предсказывал Иеремия за 6 веков до Рождества Христова, то исполнилось во времена Христа Спасителя, когда Господь действительно написал законы свои в сердце людей. Наступило время договора между Богом и людьми, когда Бог сам дает жизнь человеку. И мы стали служителями Нового Завета. Что значит служителями? То есть мы распространяем договор между новыми людьми, так? И мы поддерживаем людей в договоре. То есть апостолы и их преемники, они поддерживают людей в договоре с Богом. Вот их задача вот в этом договоре их удерживать. Или в новых людей вовлекать в этот договор. Понятно, да? В этот союз. Вот в этом их служение. Но служение — это не просто передача информации, заметьте, так? Суть нового договора в том, что передается не информация, не запись, а передается Дух. Господь Бог, Дух Святой, передается через людей. Если Моисей дал закон, Христос дал Святого Духа. Поэтому сказано, да, закон дан через Моисея, благодать же истины произошли через Иисуса Христа. В чем разница? Как говорит Феофан Затворник, вся сущность Нового Завета в том, чтобы сделать верующих одухотворенными. В каком смысле? У нас слово «одухотворенный» там понимают как-то неправильно часто, что одухотворенный, значит, так, человек такой в энтузиазме, там, да, сам с приливом сил там, и так далее. Но это неправильно. Слово «одухотворенный» означает буквально исполненный Святого Духа, исполненный божественных сил Святого Духа, ставший духоносным человек. Вот есть одухотворенный человек, понятно? В чем он проявляется? Проявляется это в том, что в человеке действительно живет иная жизнь, вполне ощутимая, реальная, которая преображает человека и делает его богоподобным существом. Вот это, в этом и есть сущность Нового Завета. И поэтому Феофан говорит, что слово апостолов, оно было такое же, как и ветхозаветное слово. В каком смысле? Ну, в том смысле, что если бы все ограничивалось только проповедью, книгой, то никакой бы разницы между христианами и иудеями бы не было. Ну да, христиане бы знали немножко, знали бы больше о Боге, чем иудеи древние. Но это было бы, ну как сказать, ну вот, когда приходил новый пророк, он открывал нечто новое о Боге, да, в древности. Там в Исаия Бог знал о Боге больше, чем Моисей. Понятно, да, потому что Бог ему больше открывался. Вот. Но принципиально ничего не менялось. И Исаия, и Моисей находились в одинаковом положении. Внутри них не было жизненной силы Божьей, которая давала бы творить добро силу, понимаете? Божья сила действовала на них совне, которая показывала, где добро, где зло, говорила, что делать можно, что делать нельзя, так? Но внутренней жизни и силы, чтобы творить добро и бороться со злом, она не давала. В этом смысле увеличение знаний ничего бы не добавило. Почему, собственно говоря, если Иисус просто пророк, никакой для нас надежды нет, понятно? Потому что если бы просто новая информация пришла бы. Ну и что? Представьте себе, вот человек не может выполнить заповедь, там не убивай, его там, там на убийство тянет. А ему говорят, мало тебе, не, я, говорит, мало тебе, что не убивать нельзя, нужно еще и добавок от гнева воздерживаться. Человек там от прелюбодеяния удержаться не может, а ему говорят, это еще и на женщин с вожделением смотреть не можешь. Что это такое получится? Это издевательство получится, понимаете? Если человек там, не знаю, уровень первого класса выучить не может, так? А ему говорят, а ты высшую математику учи. То есть, если бы Христос не был, был бы просто пророком, это было бы признаком чего? Признаком явления страшного гнева Божия. Что называется, Бог бы точно решил бы нас завалить, что называется. Ну, понятно, да, как на экзамене, там, заваливает там, да? Вот. Вот точно так же было бы, если бы Бог просто был пророком. То есть, получается, что если человек попытался бы хотя бы минимально что-то выполнить, а Бог говорит, ага, еще, еще, да? И человек бы завалился точно совершенно. Вот. А здесь происходит совершенно другое. Господь дает Святого Духа, который дает силу творить добрые дела и больше, чем даже как в Евангелии даны, понимаете? Он дает возможность жить совершенно иной новой жизнью, Христовой жизнью, которая дается Святым Духом. Вот в этом разница между Моисеем и Христом. Но, как вы понимаете, Святого Духа дать пророк не может. Святого Духа может дать только Бог. Не потому нужно было, чтобы Бог пришел на землю, а не просто пророк. И вот поэтому говорит Феофан Затворник, не в понятиях каких-то новых, сила Нового Завета, а в благодати Святого Духа. Слово благовестие только приготовляло к принятию Духа, но дело новозаветное совершал Дух, принимаемый через святые божественные таинства, которых служителями первыми были апостолы. Вот интересно, в чем разница между православным, например, баптистами? Или там, а вот мы разница, понятно, да? То есть, да, баптистам дано, имеет очень высокую нравственную планку. О чем будем отвергать? Очевидные факты, да? Но силы Духа Святого не имеют. Ну, в этом граница. Они же не подошли к таинству. Они же не верят, что это таинство. Не имеют отношения к апостолам. Они говорят, что причастие это поминки. Это не реальная плоть и кровь. Там вино, там хлеб. Я говорю, это поминки. Просто там классические поминки. Закуска и выпивка. Они говорят, что это символы, но это не... Они говорят, что это символ, но не говорят, что это реальность. Понятно? Вот в этом в чем разница, да? Одно дело вспомнить о Христе. Да, был когда-то Христос. Как там было? Да. Они вспоминают, говорят, был Христос. Да, я говорю, вспоминают. Нет, они вспоминают о Тайной Вечере. А мы на ней участвуем. Правильно ощущаете? Или не ощущаете? Нет, повторяю, идет речь о том, что... Вопрос в том, что... Смотрите, в чем разница? Можно вспомнить о Тайной Вечере. Ну, я могу привести пример. Да? Вот давайте возьмем православный, например. Да? У нас в семинарии, когда мы учимся на священника, у нас есть уроки там по литургии. Нам рассказывают, как правильно служить литургии. Так? Мы изучаем сами тексты литургии. Там, да? Вот, нам объясняют, как правильно что-то все двигать. Но при этом мы не совершаем литургию. Понятно? Это человеческое дело. Понятно? Это дело, которое я делаю. Понятно? Другое дело, когда служим реальной литургии, Бог делает это дело. Вот в этом разница. Одно дело, я что-то делаю для Бога, а другое дело, что Бог делает для меня. Таинство – это то, что Бог делает для меня. Понятно? Не то, что мы для Бога делаем, а то, что Он делает для нас. А христиане православно убеждены, что то, что, ну, грубо говоря, то, что делают баптисты, да? Это то, что должно предварять таинство. Понятно? Приводить таинство, а дальше начинается место самого Бога. Понятно? А протестанты любые, там, баптисты, евангелики, там, харизматы, лютеране, кто угодно, они говорят, что вот это не то, что Бог делает, это просто вот мои дела. Я торжественно обещаю перед лицом своих товарищей быть верным Христу. Вот крещение, да, получается, да? Я вспоминаю о смерти Христа. Я ем хлеб, вспоминая смерть Христа, пью вино, вспоминая его смерть. Ну, это я делаю, понимаете? О чем отличается православное христиане, христианское понимание? Православное православие Бог делает с нами. Он сам крестит нас в воде, да, Святым Духом. Он сам дает нам Святого Духа, изливает нас в день миропомазания. Он сам дает нам свою плоть и кровь, понимаете? Это его действие. Ощущаете разницу теперь? Люди инструмент. Они тоже так могут сказать. Нет, если бы они это сказали. Нет, они могли бы это сказать, но если бы они так сказали, они стали бы нашими. Граница именно в этом, понимаете? То, что отделяет православных протестантов. Ничего подобного. Нет, дело в том, что они должны иметь, во-первых, такую власть, такую силу и власть, быть служителем Нового Завета, как бы, да, говорит апостол. А для этого они должны быть поставлены Богом на это дело. Сами понимаете, что это дело самому невозможно сделать, понимаете? Когда люди говорят, а у кого есть способности сделать хлеб телом Господним, а вино кровью? Только у Бога ответ, очень простой, да? Вот в этом граница. Для этого и нужно иметь апостольское преемство, апостольское рукоположение, которое дает такую силу и власть быть служителями Нового Завета. Понятно? Они же могут принимать Нет. Господь Бога, Господь установил способ, каким он дает Святого Духа. Он Дух Святой сам установил способ, как он сам приходит. Понятно? Кто не родится от воды Духа, не может войти в Царствие Божие. Пока есть докрестит каждый из вас во имя Христа и получит Святого Духа для прощения грехов. То есть Господь, крестящий Духом Святым. То есть и Дух, кто пришел в день Пятидесятницы, а не куда-то вообще, да? Не вообще всегда. Пришел на конкретных людей, а не на сидящих в Иерусалиме. И создал Господь конкретную церковь. Если католики и протестанты ваши будут, что? Про католиков Бог и судья не могу сказать, потому что они у них другая проблема. У католиков проблема совершенно другая. У католиков проблема у них то, что у них лжеучение, ересь. Это смертный грех, который губит душу, но мера, это мера, насколько она губительна, действительно определяется Богом. Ну понятно, да? Мы не знаем, насколько смертный грех, насколько он глубоко усвоен человеком, понимаете, да? Ну, грубо говоря, то есть человек в блуде, обязательно ли он пойдет в ад? Нет, он может спастись, если он раскается, так? Но вопрос меры раскаяния и спасения, здесь вопрос Божий, так? Но не крещенный в Царство Божие не войдет. Понятно? Есть четкая граница. А протестанты являются некрещенными. В силу того, что они не верят, что крещение спасение. Граница очень четкая. Так называемые, то есть радикальные протестанты, я специально их отделю, пожалуй, от них кого? Как, собственно, церковь отделяет? Лютеран и англикан. Вот лютеране и англикане, они верят, что крещение есть таинство. Понимаете? Вот, они надеются, что крещение они возродятся. Вот, а у них есть такая надежда. И мы верим, что Господь может надежда откликнуться. Вот. Но что касается баптистов, харизматов, евангеликов, там, других последователей радикального протестантизма, они не верят даже, что Господь их может возродить в крещение. Вот как говорит официальное баптистское вероисповедание, к крещению приходят уже возрожденные люди. То есть человек сам из себя сделал возрождение, все. Границ поняли? Поэтому тут, когда у них даже у них нет веры, тут сказано, поверье ваше будет вам, о чем вообще говорить-то. Итак. Призрак активнее миссионерства. Что значит радоваться? Не ругайтесь, пожалуйста, а отключить мобильник надо. Итак. Итак, Дух Святой как действовал, да? Он входит в сердце и не только там писал Новый Завет, но делал его, совершал его, то есть совершал это условие Нового Завета, понятно, да? Дух Святой не только учит, как делать, но и дает силу делать, так? Он сам помогает, он руководит в творении добрых дел, так? И он переделывает, преображает самого человека. Дух все это делает. Он и веру преображает, он новую жизнь устраивает, он и на пути жизни направляет. Собственно, это и было предсказано, собственно говоря, древними пророками, о чем мы и говорили. Да, Дух Божий войдет в сердце. Собственно, как особенность Нового Завета именно в этом заключается. Как обещал Бог через Иезекииля, я дам им сердце иное, и Дух новый дам им, и вырву из груди их сердце каменное, и сердце из плоти вложу в грудь их, и Дух мой дам им, и они будут моими людьми, я буду им Богом. В одном случае Дух Святой очищает человека, да, возрождает, делает человека чадом Божьим. А в другом случае он помазывает его, дает ему дары, которые дают ему для служения, для творения жизни вечной. Простите, сейчас выключи, пожалуйста, мобильный телефон. Ну что ж. Ну да. Так, ну все. Ну, пожалуйста, все мобильники выключите, ладно? Итак, и мы, говорит, апостол, говорит, служители, не нового за это, не, нового за это не буквы, а но духа. А, потому что буква убивает, душа оживляет. То есть, что значит служители, что значит буква убивает, дух оживляет? Много на эту тему начинают разговаривать, рассуждать, хотя ответ очень простой. Что значит буква убивает? Да очень просто, в прямом смысле, буквально в смысле убивает. Есть закон. Убил, быть побитым камнями. Так? Убивает буква? Да просто убивает. Убивает не как убийца, так? А как приговор приносящий, понимаете, да? То есть задача какая? То есть вина не в букве, да, не в законе вина, а в грешнике, так ведь? Грешник виноват, что он убил, так? А закон просто восстанавливает справедливость, так ведь? Но он не сможет его вылечить. Вот в этом разница. Закон не способен вылечить человека. Но дух оживляет. Дух Святой оживляет человека. Вот в этом и разница. Как говорит там Иоанн Златоуст, приходит убийца к ветхозаветному закону, и закон говорит, ты должен быть убит. Приходит убийца к новозаветному закону, Дух Святой берет и омывает его от греха и делает его не убийцей. Вот в этом разница, да? Вместо одного случая, когда Дух Святой, когда закон осуждал на смерть, да, то Новый Завет, он очищает самого человека. Он вымывает из его сердца эту грязь греха, страшную грязь греха, которая есть в человеке, очищает ее. И поэтому Стаус говорит, он сделал, он прибегает человек к крещению, грешник, и становится праведным. А сделавшись правым, он оживляется, а освободившись от смерти греха. Закон, ну что говорю я об убийце, говорит Златоуст. Закон и того схватил и побил камнями, который собирал дрова в субботу. Вот что значит буква убивает. Напротив, благодати ловит бесчисленных человек-убийц и разбойников, и омывший их водами крещения разрешает это их от прежних зол. Вот что значит дух животворит. Закон кого поймает, того из живого делает мертвым. А благодать преступника из мертвого духовно сделает живым. Благодать крещения омывают, благодатью крещения омываются грехи, заглаждаются прежние неправды. И человек оживает, и всякая благодать напечатлевает своего сердца, как на скрижале. Вот в этом действительно удивительнейший дар благодати, который дается перед Богом. Заметьте, дар благодати заключается не в том, что человек просто объявляется праведным, он делается праведным. В нем рождается отвращение к злу, да? В нем рождается сила бороться со злом, в нем рождается сила преодолевать и побеждать зло. Вот и есть то самое действие Духа Святого, которое оживляет человека. В этом и суть, да, христианства. Не просто в слове, да, а в силе. Вот этой реальной силе, живительной силе, которая действует внутри людей. Вот тут, ну, тут некоторые спрашивают, а как же справедливость, почему же, вот, как же так, убийцу убил там, и все, спокойно, без наказания обошелся? Как на это ответить? Нет, а почему же Бог, как же Бог смеет без наказания расставлять? Он же прощение просил. Он пока раскаялся. Ну что? В Ветхом Завете неважно, каялся, не каялся, какая разница. Убил, смертная казнь. Вот именно. В силу того, что Христос взял наказание на себя, поэтому и возможно прощение. Понятно? Закон Ветхого Завета и благодать Нового Завета – это одна и та же вещь. Только в одном случае не было того, кто бы взял на себя наказание, так? А здесь появился. Но суть-то одна и та же. Замысел Бога один и тот же. Грешник должен быть наказан, если некто другой не возьмет на себя его наказание. Христос взял на себя наше наказание, и в силу этого только возможно было, появился это благодать Святого Духа. Представляете? Потому мы и кресты носим, понимаете? В знак того, кто за нас взял наказание, да? Кто за нас заплатил. Поэтому справедливость есть полная, абсолютная справедливость Божия. Ведь Бог никогда грех не спускает. Здесь церковь ничего такого не требует, кому-то кто-то считает, что так нужно, кто-то считает кому-то по-другому, но суть в другом, что он действительно возненавидит зло. А речь идет здесь о другом, здесь речь идет о том, что Бог не накажет такого человека за убийство. Понятно? Ну, конечно же, да. Дух, да, Дух Святой через таинство действует. А здесь очень интересно замечает по этому поводу апостола, по поводу этих слов апостола, Феофан Затворник говорит так. К нынешнему времени и все христианство, оно опять заключено в букву. То есть руководимое Духом Святым слово апостолов, оно составляет теперь часть Божественного Откровения, записанного в Новом Завете, да, в текст. То есть то, что Духом Святым апостолы говорили, записано, так? В письменном виде. И духоносные таинства обставлены благолепной обрядностью. Понятно, да? То есть у каждого таинства есть обрядность некая. Тоже от Духа Святого пришедшего, но это все равно буква. Руководство, руководительные мановения Духа исполняются в отношении пастырей и пасомых. И все это определено уставом. Но устав – это буква. Исполнение – это форма внешняя. Во всем этом можно и не быть дух жизни. Можно двигаться в жизненных формах без жизни. Можно знать на память и понимать весь новый закон, а не иметь духа, просвещающего веру и живую. Можно строго исполнять все члены церковные, все чины церковные, и не иметь духа оживляющего, или не иметь жизни духовной. Это известно, да, есть такие вещи. А можно пребывать и в полном подчинении пастырству, не встречая руководства истинно от духа исходящего. Истинно духовная жизнь движется во всех этих порядках, но не необходимо и не предполагается. Все мы живем по установленному чину, но одни одуховлены, а другие нет. Из двух стоящих в храме и даже действующих, один может быть духоносный, а другой нет. Итак, как же? И тут буква убивает. А буква, форма, а везде одну и ту же цену имеет. И когда нет ни при них духа, они ничто. Дух же, где хочет, дышит. И не знаешь, откуда и как он приходит. Без веры таинства он точно не приходит. Видите, да? Феофан Затворник говорит. Но они могут быть исправлены лишь по форме, без проявления внутренней силы. Что же это так, опыт везде происходящий показывает? Да? Ну и мы тоже можем так сказать. Да? Человек там может стоять на литургии, сказать чурбан чурбаном. Да? Вроде по всему чину кланяется, да? А дуб дубом стоит. Вот. А в этом немного помолится, и сердце вдруг растает, да, Дух Христов. То есть здесь видите, как интересно. То есть, действительно, Дух Святой свободен, он действует в Богу установленных формах, но тогда и так, как ему угодно. Без них он не действует, потому что это его форма, его действие, так? Но в них он действует так, как ему угодно, в зависимости от сердца человека, которое он сам видит в глубинах Духа Происходящих. Почему, в чем же глубина, это знает только Бог, как говорит Феофан так. Ну как и почему так делается, тут мы и ума приложить не можем. Великим секретом закрыл Господь за рождение и преуспеяние жизни от Духа, так его воля угодно. Воля же его святая, праведная и блага. Одно утешение, ищите и найдете, добавляет Феофан. Да? Это действительно очень важный момент. А почему, кстати, такой секрет, как вы думаете? Потому что если бы человек знал бы все эти замыслы, тут не было бы и подвига его, с одной стороны. А с другой стороны, его просто его разум еще слишком квелый, чтобы эти глубины понять. Слишком больной, слишком слабенький, чтобы понять глубины замысла Божия. Кстати, вот мы с вами живем спокойно. Не задумывайся простую вещь. Наше существование вообще на самом деле так невероятно, с точки зрения теории вероятности, знаете, да? Вот, вы своих родителей расспрашивали? У них была возможность выйти замуж за кого-то другого или жениться? Да наверняка были, там были возлюбленные, да? Могло быть такое, что не женились бы, так? Да сколько угодно случаев, так? А, простите, там могли они в ту ночь, когда нас с вами сделали, они не заниматься своими супружескими делами? Могли. И нас бы не было. Понимаете, да? То есть наше существование невероятное. Мы живем в совершенно невероятных условиях, да? Нас Бог вылепил фактически. Так, как ему было угодно. Но мы об этом не задумывались. Потому что если мы об этом задумываемся, мы будем просто шокировать. Наш разум не вынесет. Понимаете, что называется, как говорят, голова лопнет. Вот. А рождение, это рождение только тела. А когда речь о рождении духовного, тут еще более, бесконечно более глубокие, да, такие извивы, замыслы, промыслы Божии, которые просто не вместятся в нас. Поэтому Бог это и закрыл тайны. Понимаете, да? Вот. Но что нам должно делать, он нам сказал. как нам должно жить в Духе Святом. И дальше апостол говорит так. Если же служение смерти в буквах, выбитое на камнях, было в славе, так что не могли впиться глазами сыновья Израиля в лицо Моисея из-за славы лица его, которое закончится, то не тем ли более служение Духа будет в славе? Здесь апостол продолжает сравнивать два завета. Служение, которое было в буквах, оно было, приводило к немыслимой славе. Когда Моисей сошел с горы со скрижалями, не могли смотреть на его лицо израильтяне, потому что лицо его светилось. Помните, да, от того духа, который он имел. Заметьте, это было служение, которое закончилось, да, то есть временное служение, которое имел Моисей. Вот, которое закончилось со времен Христа. Вот, и оно, тем не менее, имело огромную славу. Хотя это было убивающее служение. То есть, понятно, да, в прямом смысле убивающее за грех. То есть оно имело огромную славу. Вот, тем более славно это служение, которое оживляет. Почему здесь апостол говорит? Дело в том, что действительно Дух Святой, когда приходит, он дает человеку почувствовать свою славу. Но почувствовать дает только слегка. То есть у нас нет соразмерных нашему дару проявлений вовне. Попробую выяснить. Вот, слава, которая была в Ветхом Завете, она была, выражалась через очень яркие проявления. То есть это и горящая, полыхающая гора, да, и облако света, которое покрывало храм, да, когда Господь осветил храм Соломонов. Это и великие знамения, чудеса, которые Бог творил. В обычной жизни христианина такое обычно не происходит. Бывают подобные вещи и до сих пор, но обычно такое не происходит. И даже обрядность наша, на самом деле, достаточно кажется невзрачной по сравнению с ветхозаветной. У нас там, например, в храмах там нет по 3000 певцов, там, да? У нас там нет таких грохочущих труб, которые бы оглушали человека. У нас там нет там рек крови, которая там по щиколотку заливает там весь двор храма, там, да? У нас нет там килограммов ладана, которые выскакивают глубочайшими дымами, там, да, понимаете? Там? Потому что в ужасе люди были от этого, даже внешнего обряда. У нас там берется хлеб, берется вино, да, небольшая чаша, и делается телом крови Господней. Но из-за предельной напряженности, вот это предельной наполненности жизнью, этот чин кажется чем-то невзрачным сначала. Вот. Но на самом деле он бесконечно более славный и могущественный, чем то, что было в древности. Если даже служение смертоносным буквам, оно было, приводило к тому, что не могли люди смотреть на лицо Моисея, из-за славы лица его приходящей. Хотя слава лица его закончилась. Когда он не получал откровения, лицо переставало светиться. То тем более... Слава, тем более должно быть славно то служение, которое у нас сейчас происходит. Зачем это говорит апостол? Он говорит, не смотрите на видимость. Видимое временно, невидимое вечно. Видимо ли то, что вы имеете от Духа благодати? Невидимо. Менее ли оно от этого действительно, спрашивает апостол? Нет, нисколько не меньше. Потому что вам не стороннее показывается о всем, а то, что вы сами ощущаете. Собственно, здесь в чем причина? Что слава, она внутренняя. Потому что внутри вы находитесь слава, понимаете? А слава не совне вас бьет, как было в древности, а она вошла внутрь. Она делает внутреннюю тайную работу. Но эта работа более сильная, более могущественная, чем слава, которая была тогда, в древности. Та слава ограничивала, да, зло человеческое, а эта слава выжигает зло изнутри. Та слава говорила, что делать доброго, а эта слава дает не только показывает, что делать, да, но и дает силы, чтобы делать. Вот разницу ощущаете? Вот. Но опять-таки эта слава, она неприходящая, она вечная. И она не всегда будет скрыта, знаете? Внутренняя слава, которая скрыта в нас, внутреннее божественное сияние и жизнь, она раскроется в день воскресения. Когда все праведники будут светиться, как солнце в царстве Отца. Именно потому и будут светиться, да? Потому что раскроется та слава Духа, которая вошла внутрь сердца. Вот, поэтому и говорит, что вот эта слава, она будет бесконечна, действительно. Итак, если служение осуждения славно, намногим более изобилует славы и служение оправдания. То есть, если было славным служение, которое осуждало людей, это служение Моисея, осуждавшее людей за преступление, было славным, то тем более славно то служение, которое делает людей праведными. Помните, что для Библии слово «оправдывать» – это не значит просто юридически оправдывать, а значит делать праведным. Не объявлять, а делать. Вот это принципиальная разница, например, православно-протестантского представления об оправдании. Протестант утверждает, что оправдание заключается в том, что Бог реально грешного человека объявляет почетным праведником. Он говорит, что Бог притворяется, что человек, ты праведный, хотя таким грешником ты остался. А Новый Завет и Церковь православная говорит так, что Бог не объявляет человека праведником, а делает человека праведником. Правильно? Чувствуете? Да, то, что Бог действительно переделывает, переквашивает человека изнутри. Итак. Да. Да. То есть такая возможность как бы существовала уже и у ветхого завета. В каком-то смысле существовала, в каком-то нет. Очистить от преступления Господь мог там, да? В силу будущего наказания, которое он на себя возьмет. Но полное очищение, полную праведность он не получал. Поэтому и Давид знал, что после смерти пойдет в ад. Хотя молился о том, что в будущем Господь его возовет к себе. Итак. И то прославление даже не оказывается славным с всей стороны по причине преимущественной славы последующего. Или по причине превосходящей славы Нового Завета. То есть здесь апостол говорит так, что древняя слава, она по сравнению с новой славой, знаете как что? Ну вот представьте себе, вот сейчас возьмете свечку. Да, свечку и на улицу перед солнышком вышли, да? Ну солнышко, конечно, свечка светит, да? Но она не кажется светящей по сравнению с светом солнца, понимаете, да? Также вот та слава, которая была в Ветхом Завете, она как бы меркнет в лучах появившейся новой славы, новозаветной славы, слава очищения, слава примирения Бога и усыновления Создателя. Действительно, поэтому и слава Нового Завета куда больше, она как солнце больше, чем лучинка. Не значит, что закон был там зол, нет, закон добр, но он слаб. Поэтому и слава, хотя блистательная, но она слаба по сравнению с той славой, которая открывается в христианах. Да и, собственно говоря, смотрите, сравните, даже по обещаниям. Что обещает закон, если ты выполнишь его? Помните? Благоденствие на земле. Ты будешь благословен в городе, в поле, в детях, так? Вот, но закон не обещает благоденствие на небе. Так? А благодать Божия обещает вечную жизнь, которую закон не обещает, заметьте. И дальше говорит Господь устами апостола Павла. Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее. То есть, если славно то, что заканчивается, то тем большая слава тому, то, что идет в вечность. То есть, законные требования, они заканчиваются здесь. Закон ничего не может сказать умершему. Слава, которая дана христианам, она уходит в вечность. И за пределы смерти, и даже за пределы воскресения. Потому что эта слава, которую мы получаем здесь, да, это сияние божественного лица, это жизнь внутри нас действующая, она сопровождает человека в смерти и сопровождает его в день воскресения. Вот мы будем в это воскресенье читать молитву, в этот воскресный день, молитву Василия Великого. Там говорится: Господи, благослови ты, Господи, ты Господь нашего вхождения в эту жизнь, нашего выхождения из этого мира и нашего возвращения в тело. Он Господь и рождение, и возрождение, и смерти, и воскресение. То есть слава, которую он нам дает, она нас сопровождает навсегда. Кстати, вот этот дар крещения, он навечно идет с нами. Если мы его, конечно, не испоганим, не потеряем. Поэтому действительно, насколько великая слава, которая в нас вложена. Итак. И дальше апостол говорит так. И имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который клал покров на лицо свое, чтобы не впились глазами сыновей Израиля в завершение упраздняющегося. То есть апостол говорит, что в отличие, и поэтому мы имеем дерзновение, мы действуем с дерзновением. Мы смело предлагаем всем благодать, потому что мы знаем великую славу, которая дается. То есть если Моисей боялся открыть во всей полноте Израилю то, что касается закона, то мы не боимся. Почему Моисей боялся до конца сказать? А очень просто. Он сказал бы Израилю, да вот, даю вам на время закон. Что сказали евреи? На время, да, ерунда. Да и мы сейчас его-то выполнять не будем, понимаете, да? Ну, что там времяночку выполнять там, да? Вот. Поэтому и символ был какой-то, что он клал на лицо покрывало. То, что он не хотел, чтобы евреи видели конец заканчивающегося закона. Хотя бы, чтобы хотя бы так исполняли закон. Понятна логика? Или непонятно? Бог говорит, закон говорит так. Бог дает закон через Моисея, да? Но Моисей не открывает, что закон на время. Многие, кстати, этим соблазняются. Говорят, как же там это вечное установление в роды ваши? Хотя оговорка есть в роды ваши. Что значит в роды ваши? То есть пока ваши роды продолжаются. То есть, пока вы не придете в новое родословие. То есть родословие Христово, понимаете? Вот. Но Господь говорил это именно для того, чтобы евреи не сказали, что, мол, раз закон временный, выполнять его незачем. Понятно? Вам понятно? А? Ну, поэтому он говорил, вечные в роды ваши. Понятно, да? Почему это Ну, как бы закрывает там конец, чтобы не смотрели на конец закона. Чтобы хотя бы так выполняли. Ну, Моисей, когда разговаривал с евреем, он покрывал на лицо. А то, что они не могли смотреть на его лицо, то, чтобы они разговаривали с ними, да? Потому что пришел Христос, отменил закон, все. Отменил, то есть в смысле, ну как, вы баранов режете? Довел до полноты, но вы сейчас обрядовый закон исполняете? Вы обрезываетесь? Вы там свинину едите? То есть, понимаете, то есть обрядовый закон прекратил действовать в буквальном смысле. Заметьте, дух закона остался. В духовном смысле есть свинину нельзя, то есть свинячь нельзя, нельзя свинство себя вести. Понимаете, да? Там нельзя там поступать как раки, пытаться духовной падалью. В духовном смысле раков есть нельзя. Не в прямом смысле, да, раков, пожалуйста, едой, в смысле еды ешьте. А падали не питайтесь духовно, не питайтесь ваши души грязью этого мира, понятно? В духовном смысле закон прекращается, продолжается. То есть обрезание до сих пор сохраняется. Вы все обязаны обрезаться. И мужчины, и женщины. Обрезав от сердца грех. Понятно? В этом смысле-то обрезания было. Отрежьте от сердца грех. Да, и, собственно, Бог через пророков говорил, обрежьте ваше необрезанное сердце. Потому что у вас нарост на сердце большой, греховный, так? У мужчин, у женщин, неважно, у всех нарост. Вот в этом смысл обрезания был, так ведь? А вот в этом смысл закон продолжает свое действие. Вот и есть, духовная часть закона осталась. В буквальном смысле закон, он изменился. Он не стоит совне, понимаете? Вот внешнего закона у нас нету. У нас внутренний закон, который внутри сердца. Вот в этом разница. Почему у нас в церкви нет штатных палачей? А вы не думали, между прочим? А вот именно в связи с этим. В Ветхом Завете, простите, священники обязаны были казнить. Обязаны. Обязаны были казнить за злодейство, понимаете? Вот. Это священники делали? Да, конечно же. Да. Они выносили судебные приговоры, а иногда были, если люди отказывались, они обязаны были сами вмешаться. Был первосвященник Финиес, который остановил кару Божию, когда он поразил копьем блудников. А это тоже может быть как жертва? Нет, нельзя, ни в коем случае. Это останавливает жертва, это нечто примиряющее с Богом. Нет, ни в коем случае не жертва. Ты что? Вот. Вот. А у нас этого нет, да? Вот. Мы сейчас даже разговариваем там, то есть христиане, они живут, не будучи там в таком состоянии, что там священник там казнил кого-то и так далее. Более того, мы знаем, что священнику нельзя, например, в войнах участвовать и так далее. Это связано с чем? С тем, что служение новое получилось. Да? Священник, он совершает служение примирения, оправдания, оправдывает человека, делает праведного человека. То, чего не мог делать закон древний. Вот в этом смысле закон вообще прекратил действие. Понятно? В церкви-то у нас нет такого. Суть закона осталась. Собственно, для чего он был дан, осталось. Понимаете, да? Данный закон был для того, чтобы человек Божью волю выполнял, так? Вот в этом смысле закон остался полностью. Но, как внешняя сила, он прекратил действие. Ясно, Мария? Вот в этом граница. Ну, у него нет власти, как убить тебя или не убить. Нет? Ну, да, да. Итак, имея такую надежду, мы пользуемся многим дерзновением. Поэтому мы не боимся ничего, потому что мы ничего не сомневаемся, но идем перед Богом и проповедуем всем о прощении грехов. А не так, как Моисей, который не давал сынам Израилевым посмотреть на конец приходящего. Но умы их ослеплены, или буквально можно так перевести, или их умы сделались каменными. Да, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Что это значит? Дело в том, что умы у евреев, они не видят Христа. Покров непроницаемый лежит на самом законе. Суть закона непонятна для евреев. Здесь очень интересный момент, когда вы читаете толкование еврейских мудрецов на закон, там действительно, почему дан закон, вопрос очень часто остается без ответа. В чем смысл? Вот спроси, зачем там? Почему зайца есть нельзя? Евреи, спроси. Нельзя тоже запрещено. А почему не запрещено? Понимаете, да? Нам, христианам, ясно, почему зайца есть нельзя. Кому не ясно, вспомните, почему заяц является символом плейбоя. Догадываетесь, да, почему? Да. Вот. Почему, например, собачатину есть нельзя, догадываетесь? Потому что псы – это символ гомосексуализма. Понятно, да? Не то, что собачатина – грех, или зачатина – грех, а то, что нельзя себя как заяц вести, да? В смысле быть блудником. Нельзя быть гомосеком, как собака. Вот. А нельзя быть хищником, как волк, так? Нельзя быть коварным, как медведь. Понимаете, да нельзя быть хитрым, как лиса. Я перечисляю запрещенную пищу, понимаете вам? Вот. Нельзя быть злопамятным, как верблюд. Понятно, видит? Поняли, да? То есть, видите, покрывало снято Христом. А до этого. А? Похотливый. Ну, плейбой, я говорю, вспомните. А? У баран, скорее, является скорее символ кротости всю жизнь был. Да. А? Да. Нельзя, нельзя. Было раньше, да. Сейчас все можно. Сейчас в духовном смысле нельзя быть как кролик. Развратник, как кролик и заяц, понятно? Это нужно было для того, чтобы они просто, во-первых, понимая, они, во-первых, отделили себя от других народов. Потому что большое количество пищевых запретов, оно отгораживало их от других народов. Ну, так, грубо говоря, приносят в жертву, там, не знаю, греки приносят в жертву своим богам поросенка. И большим удовольствием схрумкивают все вместе. Вот. А нельзя. Нельзя, понимаете? Нечистый, гадость. И евреи просто не может дружить с язычником, понимаете? Господь. И поросята они тоже приносили жертву. То есть они... Нет, дело в том, что на самом деле для евреев вопрос пищи, это очень, вопрос кошерности как таковой, поставил жесткую границу, которая поставила границу между ними и язычниками. Они не могли, главное, с ними есть. Вы понимаете, что дружба предполагает совместную трапезу, понимаете? А совместную трапезу Бог разрушил, не дал им совместно есть, понимаете? То есть за счет этого нельзя совместно есть, значит, нельзя жениться. А? Они, ну, кстати, не знаю, как они сейчас с вами будут есть, нельзя. Нет, нам запрещена совместная ритуальная трапеза с иудеями. То есть ритуальная трапеза для нас запрещена до сих пор, да? То есть участвовать в религиозной трапезе, есть мацу, например, нам запрещено. Есть, например, жертву праздника Курбан-Байрам мусульманского, нам запрещено, понимаете? Вот, все эти вещи, они запрещены. Христианам понятно, потому что нельзя приносить жертвы иным богам, кроме Господа. Вот, но... Сейчас это делается за счет другого, за счет внутреннего отделения, да, то есть внутренний человек меняется. Это участвование в празднике иудеев, который запрещен церковью. Итак. Апостолы правила постановили, запретили. Итак. Итак, что... Их мысли остаются окаменевшими при чтении Ветхого Завета. Слово Ветхий Завет впервые здесь упоминается в Новом Завете. Выражение Ветхий Завет, Старый Завет. Да? Это завет, который обветшал. Он когда-то был хорош, прекрасен, но сейчас он ушел в древность, он прекратил действие, да, по сравнению с Новым Заветом. А его, и поэтому, кстати говоря, сейчас книга называется «Ветхий Завет», понимаете, да? Именно основание слов апостола Павла. И люди, когда читают «Ветхий Завет», они не понимают, там, потому что у них лежит покрывало, оно снимается Христом. Поэтому невозможно понять Библию без Христа, понятно? Здесь апостол Павел очень важную вещь сказал. Никакая наука никогда Священное Писание ничем не поможет его пониманию. Понятно, да, почему? Чтобы понять Библию, надо, чтобы покров с ума снял Христос. Да. У нас есть жертва сейчас. Вы не знаете разве? Христиане приносят жертву. Жертва животных, она упоминала очень важные вещи. Она очищала от ритуальных грехов, во-первых, реально очищала. В силу того, что это был образ, икона будущего, икона жертвы Христа. А во-вторых, она напоминала то, что только смерть невинного может освободить человека от вины. Понятно? Да. Итак, Стаул здесь добавляет, говорит, почему же, говорит, сердца их окаменены, умы их окаменены? Потому ли, что закон их окаменел? Нет, говорит Завуст. Но потому что окаменелость их не позволила им разглядеть суть закона. Не позволила им принять Христа, который бы раскрыл суть закона. То есть окаменелость сердца, она окаменелость мыслей, привела к тому, что люди не захотели понять суть закона. Ясно? Кстати говоря, здесь мы можем сказать, что это касается не только евреев древних. Есть огромное количество людей даже... мнящих себя быть и православными, которые в таком же иудейском положении находятся. Вспомните наших старообрядцев, которые считают, что спасение зависит от того, с какими пальцами ты будешь креститься. Вот если ты там тремя пальцами крестишься, то ты в ад пойдешь. Если двумя пальцами, то ты спасешься там. Как я вам рассказывал знаменитую историю, когда один мужичок ко мне подходил, говорил, что вот я старообрядец, не то что вы никонияне. Вот. Главное, что в чем суть христианства, что нужно креститься двумя пальцами, а не бесовской щепотью. Вот. При этом, говорю, я спрашиваю, а кто такой Христос, знаешь? Говорит, нет, говорит, об этом бабушка мне не рассказывала. Что креститься нужно двумя пальцами, она рассказала. А что, кто такой Христос, она не рассказала. Вот это есть то самое бредоверие, каменные мысли, которые не дают человеку понять суть Евангелия. Когда человек начинает говорить, а вот как вот тут, смотрите, главное, вот правильно там устав, неправильно. Устав прекрасен, Богу угоден, да, но он может меняться в зависимости от нужд христиан. Но... суть должна быть вот это возрождение духа жизни, живущего в сердце. Я по себе помню, был случай у меня такой. Я долго возмущался, будучи уставщиком в семинарии, что как там резали у нас богослужебный устав. Я возмущался долго, пока не понял очень интересную вещь, что чем больше я возмущаюсь, тем меньше смысла я в моем хождении в храм. Я просто выхожу, только раз гневный, обиженный, говорю, а зачем в храм было ходить? Пошел бы лучше водки выпил, что называется. Понимаете, то есть ни уму, ни сердце, ноги уставшие, да, душа напряженная. Зачем бы в храм ходить? Да? Потому что забыл простую вещь, что дело не в уставе, а в духе, который дается. Понятно? Устав помогает этому. Но если устав становится самоцелью, он не нужен вообще. Догадались, Рай, границу поняли? Почему же их убивали тогда, на то, что они двумя крестами? Да их... долгий разговор, но давайте коротко отвечу. Казнили их государство за ряд преступлений, связанных, первое, что за перекрещивание, что в глазах государства было хулой на Христа, они заново крестили их православных. Но за хулу на святые таинства, потому что старообрядцы называли причастие дьяволом в чаше. Вот. И, значит, за призыв к мятежу, потому что они утверждали, что государство сейчас поклоняется Антихристу, поэтому не надо ему кланяться, не надо ему служить, вернее, да, государству, вернее, да, а нужно против него мятежи поднимать. Поэтому, кстати, они организовали там Разина мятеж. Собственно, именно после него законы были введены. После Разинского мятежа. Потом Пугачевщина, они участвовали активно. Вот. И, наконец, самые главные казни были, знаете, за что? За пропаганду самоубийств. А вот с этим я согласен. За эти вещи надо сажать или казнить. Если человек утверждает, 20 тысяч человек сжигает, простите, на кострах, я думаю, справедливо служил то, чтобы его самого сожгли. Но ведь до этого 700 лет Русь крестилась двумя перстами. Ой, давайте так. Что касается количества перстов сложений, это очень долгий разговор. В сюжете, в течение всех этих 700 лет были как двумя перстами, так и тремя перстами. В 16 веке Мирастоглав полемизировал с триперстным перстослажением, крестным знаменем. Вот. Здесь поэтому у нас нет никаких свидетельств, каким образом крестное знамя совершалось на Руси. У нас более-менее ясно становится, каким образом крестились только в 16 веке. Но тогда бы ерези такой не было бы, которая была. Проблема была... Послушайте, проблема была в том, что... Ну, давайте сейчас мы не будем байки из склепа рассказывать. Это называется байки из склепа. Я могу специально большую лекцию, подробно на пальцах. Я могу... Я повторяю, я говорю, есть факты конкретно, которые говорят, законы нам всем известны, законы, которые завела царица София, они известны, их, простите, это есть просто хронология. Первое самосожжение относится к концу 50-х годов, 1650-х годов, а законы были введены в 1685 году. 20 лет было массовых самоубийств, по причине того, что сейчас не оскудело крещение водное, говорили, а нужно потребно крещение огненное, говорили старообрядцы. Они говорили, поэтому сейчас, кто крестится в воде, он погибнет. Нужно, чтобы только спасется только тот, кто покончит с собой. Вот. А поэтому, да, но это на самом деле христианство никакого отношения не имеет. Это изуверская секта, совершенно обычная, вроде там нынче тоталитарных сект. Вот. Что касается солдат, солдаты действительно посылались в войска. И посылались они действительно действовали следующим образом. Чаще всего войска приходили, когда приходил доклад в центр в какой-то, да, к воеводе, что там появились пропагандисты самосжигания. Они туда отправлялись. Вот, чаще всего они занимались они тем, что сейчас занимается МЧС. Они вытаскивали там людей, старались спасти. Но они действительно отлавливали без пощады, отлавливали тех, кто пропагандировал самосожжение. Потому что очень часто люди, которые пропагандировали самосожжение, они сжигали, они все забирались вместе со всеми, а себе они подкопчик делали. И забравшие имущество сжигаемых, они сваливали дальше, начинали проповедовать такие вещи. Нет, там было больше казней, будем объективны, казней было больше. А особенно много было казней при Петре, но при Петре вообще казнили все, кого не попадя. Вот, да. Казни были разные. Нет, за проповедь самосожжения полагалось казнь через сожжение. Но это что и справедливо, на самом деле. Ты считаешь, что тебя единственное спасает огонь, ну, и сгорай на нем. Логично и справедливо. Ой, она мне интересна, это даже. А? Это вообще церковь не имеет отношения. Простите, это дело не церкви, а государства, которое обязано заниматься своими делами. Вот и все. Послушайте, реформы... Давайте сейчас. Я сейчас скажу по поводу реформ. Реформы в русской церкви происходили неоднократно. В русской церкви богослужебный устав менялся не менее 4 раз. А то и 5. Радикально менялся. Сначала был студийский Алексеевский, потом студийский Константинопольский устав пришел. Потом был переход от песенного последования к Иерусалимскому уставу, от студийского к Иерусалимскому уставу, а потом уже был переход Никона. Это была 5-я реформа. У нас, простите, ни одного текста со времен Кирилла Мефодия не осталось. Знаете, да? Когда говорят, что Кирилл и Мефодий привели наше богослужение на славянский язык. Это чистая правда, но их тексты постоянно модернизировали вслед за изменением языка. Дело в том, что именно из-за этого шока, когда из-за старообрядцев возникла проблема славянского языка, знаете? До старообрядческого раскола проблем вообще бы не было никаких. И сейчас бы не было никаких проблем, если не было бы такого обожествления буквы. Там по мере изменения языка менялся и текст богослужебный. Все, какие проблемы-то? Текст был всегда понятен, вплоть до старообрядцев, понимаете? А потом уже, когда старообрядцы такую истерику устроили из-за перемены этих богослужебных текстов, он законсервировался, потому что церковь панически боялась нового раскола. Он теперь, с 17 века он не меняется у нас текст. Там немножко поменялся, там мы сейчас не говорим, там напрасно судья приедет, да, внезапно судья приедет на утренних молитвах. Но вот эта боязнь из-за буквы, оно, конечно же, говорит о чем? Об очень сильном иудействе, которое было в России. В России действительно было очень сильные иудаистские наклонности. В буквальном смысле. Русские говорили, что они... Кстати, интересно, что чистый иудаизм получился. Давайте так. Русские сказали, что они единственный богоизбранный народ. В начале 17 века даже греков иногда перекрещивали. Представляете, православных греков? Сафоны, монахов пытались перекрещивать. Представляете? Вы же говорили, что вы все там греки под турками, вы не православные по-настоящему. В основном только мы остались. При этом, интересно, случайно, я думаю, это промыслительно, значит, происходит обожествление обряда, без всякого понимания его сути, там, в смысле, вручение никому не интересно было, а обряд просто, какой он зафиксировался к 40-м годам 17 века, он таким, он стал обожествляться фактически. Вплоть до полной глупости, которые там были реальные. Вот, при этом реанимировались ветхозаветные пищевые запреты. В России в 17 веке, простите, начали как иудеи питаться. Появились мощнейшие иудейские тенденции. Перестали есть, там, стали считать грехом есть зайчатину, крольчатину, свинину там, и так далее. То есть, появилась такая целая волна ветхозаветных запретов пошла. Все не реанимировались, не случайно, кстати говоря. Ну, одна причина приводит к одному следствию. Какому? Обожествление буквы привело к тому, что люди фактически ушли в иудейство. И они все свели к обряду. Не к духу святому, а к обряду. Вот. И в результате этого любое изменение обряда стало восприниматься как нечто катастрофическое. Чего никогда не было. Потому что в церкви всегда обряд менялся именно в силу того, что церковь растущий организм. И в ней действие духа святого, оставаясь тождественно самому себе, оно выстраивает постепенно себе новую форму. Не ломая ничего, да, а как бы выращивая одно из другого. И вот в результате этого очередная реформа Никона, которая была пятой по счету, она привела к такому его шоку. Вот тебе представьте себе, вот сейчас, например, будет, например, указ там, читать всем по Евангелие по-русски. Наверняка смута будет. А святитель Алексей Митрополит Московский сделал именно так. Он взял, перевел Новый Завет полностью, сам, лично, на язык, достаточно близкий к разговорному. Понимаете, ничего. Во времена святителя Алексея и преподобного Сергия никаких проблем не было. Преподобный Сергий сменил обряд радикальным образом, понимаете? Обряд вообще поменялся. Пришли на Иерусалимский обряд. Ученики Сергия Радонежского, сам Сергий. Начинал служить по одному обряду, потом резко перешел на другой. По приказу митрополита Киприана. И ничего, никаких проблем и смут не было, понимаете? И даже намеку не было. Потому что люди помнили, что такое Дух Святой, а что такое та форма, в которой он живет, понимаете? Вот при Сергии этого не было. Вот вы говорите об обряде. Обряда единого не было, не могло быть. Да? Обряд менялся в течение всех этих веков. Все это видно на самом деле. Все рассказывают, что всегда по одному обряду, это байки называется на самом-то деле. Вот. А потом обряд обожествили. Получил свое действие. Классическое совершенно. С идеей, что единственное хранилище православия – это русский народ. Мы русские, с нами Бог. Вот тогда возникла идея, что раз у нас мы по крови святая идея пошла. Москва, Третий Рим, причем значение не исказилось. Да. Да, причем Третий Рим, заметьте, само значение было какое изначально? Изначальное значение Третий Рим, которое предлагали восточные патриархи, какое? Что вы должны защищать всех православных в мире. Вы будучи единственным свободным православным государством, должны заботиться о всех православных, которые находятся в порабощении у мусульман. Это логично, да, эти учения? Вот в этом смысле. Как кто-то отвечает за всех, да? Это проявление христианской любви. А вместо этого что стало восприниматься Третий Рим как что? Мы единственные хорошие, умные, а все вокруг там... А идиоты, которые должны там нам еще спасибо за копеечку сказать. Понимаете, да, вот. И вот такой выверт получился. Чисто иудейский. Как иудеям Господь повелел, между прочим, быть светом для язычников, так ведь? Они, простите, в дворе для язычников, помните, базар устроили. То есть зачем еще этим язычникам проповедовать? Нечего. А тут и пошла такая изоляция. И мне сейчас до сих пор говорят, батюшка, чего вы там к своим татарам лазите, нечего этим татарам спасаться, ты русских сначала обрати, потом к татарам иди. Ага. А чем татары хуже русских? Скажите, пожалуйста. Чем они хуже? Или евреи, чем хуже русских там, или да? Или чем хуже чеченцы русских? Какая разница? Все могут быть детьми Божьими, да и должны им стать, если хотят. Так? Слово Божье должно быть для всех, они представители одной единственной нации какой-то. А иначе будет, простите, иудейство, как оно и было, и к иудейскому результату пришло. В прямом смысле, кстати говоря, помните, чем закончится для иудеев это? Иудеи потеряли храм. Храм так был разрушен, помните? Они потеряли Христа и храм. Так и у старообрядцев. Старообрядцы потеряли богослужение, потеряли литургии. Думаете, это случайно? Нет, ничего случайного здесь нет. Это промысел Божий. Поэтому говорится, но когда обращается к Господу, тогда это покрывало снимается. То есть, как только обращаются люди к Господу, они понимать начинают замысел Бога, да, они начинают свободно жить в Боге, они начинают понимать замыслы и тайны, скрытые в Писании, замыслы какие, как исполнять закон, зачем, в чем его смысл, как это правильно делать, да, как это делать изнутри закона, а не совне его, понимаете? Вот поэтому говорится, да, что это дается законом Господом. Господь есть Дух. А где же Дух Господень, там свобода. То есть Дух Святой здесь называется Господом. Собственно, в нашем символе веры слова, что Дух Святой есть Господь, хотя дословно там господственное нужно перевести, взято именно из этого места Священного Писания. Дух есть Господь. Дух Святой, Он Господин. И поэтому властно меняет все существующее, понимаете? Здесь подчеркивает апостол Павел, что Дух Святой, будучи Господом, имеет власть и силу действовать сам, как ему угодно. Он не сковывается буквой. Он ее сам выстраивает, да? Он объявляет этот чины обряда для своей славы. И где Дух Господень, там свобода. Дух Святой, Он дает свободу людям. Вот. И Он свободно, Он делает людей свободными, не рабами внешними. Потому что что делает закон? Закон делает рабов, действительно. Не сделай, не прикоснись, ничего, да? А Дух Святой делает свободными, который говорит, я выполняю, потому что я понимаю. Я выполняю, потому что у меня есть силы. Я выполняю, потому что я дитя Божие. Понятно? Ощущаете разницу, да? Выполнишь то, что тебя ударит иначе, или выполнишь то, что ты хочешь Отцу Небесному угодить. Это дает Святой Дух, который свободен. Будучи Богом, Он делает людей богами. Будучи свободным, Он освобождает людей. Он их освобождает от внешнего. Он дает им внутреннюю свободу. Да. Итак. Федорит здесь говорит, в словах Господь же Дух есть, апостол показал равночестие Бога и Духа. Ибо Моисей обращал взор к Богу, а мы обращаем его к Духу. Но он не упомянул бы о Духе, намереваясь показать превосходство нового над ветхим, если бы знал, что Дух Святой есть творение. Если он творение, по учению Ария и Евномия, и мы приступаем к Духу, а Моисей к Богу и Отцу, значит, Святое наше гораздо ниже ветхого. Если же не ниже, а выше и гораздо выше, то следует, что Дух Святой не творение, а равномощен равночестие на Отцу. Но вводясь и так здесь, то есть мы как раз подчеркиваем, да, что отцы церкви подчеркивали здесь равенство Святого Духа Отцу и Сыну. Потому что есть лжеучителя, которые говорят, что или он некая безликая сила, слышали, может быть, да? Некое говорят, что Дух Святой просто сила Божия. Это лжеучение страшное. Вот. Или некоторые люди говорят, что Дух Святой там не равен Отцу, там, или Дух Святой это творение Божие. Там, как, например, святители Иеговы говорят, они говорят, действующие силы Божия, безликая. Вот, конечно, против этого как раз-то говорит апостол Павел, да, Дух есть Господь. Он Господин, а не раб. Он Бог, а не творение. Поэтому Он освобождает. Потому что раб не может освободить, так? Освободить может только свободный. А свободен поистине только во Вселенной, только Господь. Да. Дело в том, что у Отца, Сына и Святого Духа одна воля, одно царство, одна власть, одни мысли. Мысли, исходящие от Отца, через Сына и Святого Духа. Понятно? Источник Божества Отец, Он открывает себя во всей полноте в Сыне и в Духе. Понятно? Причем не во времени это открывание происходит, а в вечности. Дух, что из вечности исходит сущности Бога Отца, а Сын из вечности и сущности Отца рождается. И когда отец учит сына, открывает ему, учит его не обучением на грифельной доске, а в самом рождении происходит обучение. Ум порождает мысль, которая в слове открывается. Понятно? Вот. Это тайна вечного рождения. То есть рождение предполагает рождение не только имение бытия, но и участие в общей мысли. Мысль общая, отца, сына, святого духа. Силы и энергии действия общие. Феофан Затворник добавляет очень интересный момент. Он говорит так. Каким образом Дух Святой освобождает? Ум наш вяжет слепота, покрывало лежит на глазах человека. Приходит Дух Святой и глазным лекарством своим помазывает глаза ума. И ум начинает ясно видеть. Где добро, где зло, где Бог, где дьявол. Да? У человека освобождается зрение духовное. И себя начинает понимать, и то, как пребывать в живом с Богом союзе. И то, что есть созданное, и как к нему относится. Сердце привязывает пристрастие к властям и утехам земным. Приходит Святой Дух и освобождает и отрезает его от этих привязанностей. И сердце начинает только Вышнего искать, и только к горнему стремиться. Деятельные силы наши связаны страстями. Ну, понятно, да? Приходит Дух Святой и разрывает эти узы, и влагает совершенно противоположное начало для желаний, начинание дел. И немощный человек, как мощный лев, начинает ходить новыми путями жизни, разломав все формы жизни, какие держали его прежде в цепях. Дух Божий вводит дух верующего в область духовную, которую не вяжет уже никакой устав, никакая буква. Там он одним Духом Божьим вводится, как сын и свободный. Все это совершается тогда, когда кто веры прилепляется к Господу и принимает благодать Духа Святого через таинство. Понятно? Вот как освобождение происходит Святого Духа. Освобождение разума, воли, чувств. Заметьте, не освобождение для вседозволенности, так? Освобождение для того, чтобы человек свободно путями Божьими ходил, видя их, понимая, и будучи свободен от зла. Вот это и есть истинная свобода. Вот у нас, скажем так, у христиан свобода – это не свобода меня от Бога, а свобода меня в Боге. Понятно? Я не свободен против истины, я свободен вместе с истиной. Я не свободен глаза себе выкалывать, я свободен видеть. Я не свободен умирать от жажды, а свободен напиться. Понятно? Вот это и есть та самая христианская свобода, которую люди мира сего часто не понимают, путая с вседозволенностью, которая на самом деле есть слепота и незнание истины. Да. Вот смерть, это обезличенное, как некоторое существо, или же, и они там вот, Христос воскресе смерть предает только в переносном смысле, или же это можно сказать, как какая-то личностная... Ну, есть они некий ангел смерти. Из архангелов есть такой. И смерть есть как явление, но есть не кто, а имеющий державу смерти. Это некая личность, имеющая державу смерти. Да, даже мы знаем кто. Да, помните, да? И смерть упразднил имеющего державу смерти, то есть дьявола. Мы же все раскрытым лицом славу Господа отражаем, как тот же самый образ, преображаемся от славы в славу, подобно тому, как от Господня Духа. Вот этим мы сейчас заканчиваем, этими словами. Попробуем объяснить, тем более это самые важнейшие слова в этом послании. И мы с открытым лицом, не как Моисей, да, закрывал лицо, чтобы другие не видели. Сам-то Моисей видел конец. Он видел того, кто в конце. Он мечтал об нем. Помните, он говорил, дай мне увидеть тебя самого разумно. Я хочу увидеть твое лицо. Помните, он говорил Богу? И он увидел, кстати говоря. Причем в прямом смысле. Помните, когда? На фаворе, да? То есть его мечта исполнилась. Как Бог ему обещал, что ты поставил тебя на камни, ты увидишь. Да. Последний, мы сейчас 18 стих читаем, последний. Мы же открытым лицом смотрим. Все христиане, верующие, открытым лицом, не тело, а духа, с которого сняты омрачающие его покровы, связывающие его узы. Мы снимаем с себя иго, которое нас склоняет к ним, к земле. Получив оправдание и поняв новую жизнь, мы смотрим в лицо Богу. Прямо слава на славу Господа смотрим. Вы знаете, есть такой удивительный чин. В течение 50 дней нельзя колени преклонить. Знаете, да? А вот сейчас. Да. Есть такой момент, когда 50 дней мы не можем преклонить колени. Почему, знаете? Потому что мы лицом смотрим в лицо Божие. Понятно, да? Лицом к лицу. Поэтому мы прямо ставим перед Богом, так? В знак того, той пасхальной радости, которая дана оправданным. Потом нам будет время нашей борьбы, покаяния, да? Но сейчас у нас время радости, когда мы лицом к лицу перед Богом стоим. Сейчас, ну, торопись. Мы смотрим на славу единородного Бога и преобразуемся в тот же образ, который мы видим. Мы смотрим на Христа, всматриваемся в лик Христа, да? Поэтому вчитываемся в Его Святое Слово, вживаемся в Святое Его Откровение и по Его образцу преобразуемся. То есть, как Христос как наш чертеж, по которому мы должны себя преобразовать, да, как Феофан говорит. То есть, Христос так поступал, мы должны быть похожи на Него. Поэтому лицом к лицу, как в зеркале, да, то есть, в лицо Господа смотрим. В тот же самый образ преобразуемся. Одно снимаем, образец старой обычной жизни, да, новый образ жизни принимаем, да, во Христе. При помощи Святого Духа, который в нас рисует Христа. Как говорит в другом месте апостол Павел, дети мои, для которых я до сих пор в муках рождения, пока не изобразится в вас Христос, или нарисуется в вас Христос. Сейчас постепенно у нас должно происходить то, что мы должны становиться автопортретами Христа. Понятно, да? Бог должен восстанавливать нас в свой образ. Мы должны рисоваться, становиться христоподобными. Кстати, церковь даже подчеркивает. Знаете, после венчания обычно вручают иконы Спасителя или Божьей Матери. Я всегда говорю, а ты должен всегда сравнивать, похож или не похож. Не случайно после крещения человек, когда воцерковляется, он какие иконы целует? Спаситель или Божьей Матери? Понятно, чтобы сказать, похож на Христа и на любовь Царицы Небесной или не похож? Понятно? Вот в этом наша задача. Изображать в себе Христа Спасителя. Все это совершается Духом Святым. Как жизнь, она им зарождается, его мановением она вырастает, все из него. И мы ясно видим, как увеличительное стекло в себе эту славу. Феодорит пишет, это свойственно тем, кто приобрел чистое сердце. Ибо как прозрачная вода опечатает в себе лица смотрящих, и круг самого солнца, и свод небес, так и чистое сердце. Делает как бы некоторым вот впечатлением зеркалом Божьей славы. Так Господь сказал, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. И все происходит это от славы к славу. То есть начинается с одной славы, переходит к другой, потом еще больше. Понимаете, да, постепенный рост духовной славы происходит. Вырастание человека в славе Божьей. Человек от менее славного становится еще более славным. От одной славы к другой ведет нас Святой Дух. Этот путь продолжается в вечность, да, потому что из вечности нас Дух Святой будет вести от славы к славу. И все это от Господня Духа или от Господа Духа. Икумений говорит так. В ту же, говорит, светозарность прилагаемся по той причине, что преобразование идет от славы Духа в нашу славу. То есть, какой мы достигаем славы, какое свойственно достигнуть осеваемым Духом Утешителем и образ славы его в себе отражающему. А Феодорит добавляет, все верующие наполняются Духом Святого через крещение, блистает светом душа их, получает все это дело от Святого Духа. И в результате, как говорит Златоуст, что означают эти слова? Это было яснее для верующих времен апостолов, когда действовали дарования чудес. Впрочем, кто имеет глаза веры, тому и ныне нетрудно уразуметь это. Как скоро мы крещаемся, то душа наша, очищенная духом, делается светлее солнца. Мы не только бываем способны смотреть на славу Божию, но еще и сами получаем от нее некоторое сияние. Как чистое серебро, лежащее против солнечных лучей, и само испускает лучи, не только от собственной природы, но от блеска солнечного. Так и душа, очищенная духом Божиим, сделавшаяся блистательнее серебра, и в себя принимает луч от славы духа, и от себя отражает луч той же славы. Как тела, имеющие способность принимать и отражать свет, освещаясь телами самосветящими, и сами отражаются в них, свет разливает и на другие ближайшие к ним тела. Так бывает и с верными. И когда они достигают этого, оставляют уже все земное и живут одним небесным. Понятно? То есть человек, когда он становится как сверкающий, серебряный, да, или золотое нечто, сверкающее там зеркало, сверкающее, и само освещает других начинает. А нам, как говорит Златоуст, а нам остается только стенать, ибо мы удостоены таких столько благодеяний Божьих, не понимая даже того, о чем, которое нам говорят об них. А это от того, что мы скоро губим в себе все духовное, привязываясь к одному чувственному. Понятно? Эта незреченная и страшная слава остается в нас не более, как на один или на два дня. А потом мы опять погашаем ее, обуреваясь житейскими делами и густотою страстных облаков, затеняя ее сияние. Ибо житейские дела – суть бури. И жесточе самих бурь. Здесь Златоуст опять все приводит на нас. Говорит, почему у нас такого нету, да? А говорит, слишком к земле привязались, понятно? Чем больше вы к земле привязываетесь, тем меньше это славу видите. Чем больше вы к небесам привязываетесь, тем больше это славу видите, понятно? Вот поэтому Златоуст говорит, привязывайтесь к небесам и к земле не отдавайте свое сердце. Не отдавайте. И тогда будете сверкать ярче солнца уже здесь. Понятно? Или непонятно? Вот, очень легко все это. Господень Дух все дает, а мы просто не хотим брать. Проблема не в Духе Святом, а в нас. Действительно, Златоуст насчет одного-двух дня, где не совершенно прав. Заметьте, да, после причастия один денечек походили, хорошо, да, после причастия спокойно, второй день немножко труднее, а потом работа, дела, семья, дети, бизнес, суета, огород, помидоры, огурцы, соседям поскандалили, да, и покостилось, понеслось, так? Вот, поэтому, говорит Златоуст, будете хотите сверкать, заставляйте себя смотреть только на Духа, на Бога, на Христа Спасителя. И будет с вами, вы будете сверкать ярче солнца. Спасибо тебе, Господь.